Александр Дюма, «Дама с камелиями», глава 1. Я твердо убежден, что писатель может создавать художественные образы, лишь досконально изучив род людской. Точно так же нужно основательно изучить язык, чтобы свободно говорить на нем. Я еще не достиг того возраста, когда прибегают к вымыслу, поэтому ограничусь пересказом. Итак, я призываю читателя поверить в подлинность этой истории, все действующие лица которой, кроме ее героини, еще живут и здравствуют. Впрочем, в Париже отыщутся свидетели большинства описываемых мною событий, достоверность которых они могли бы подтвердить, если моего свидетельства покажется недостаточно. По стечению обстоятельств я один могу изложить эту историю, поскольку единственный оказался посвящен в мельчайшие подробности, без которых мой рассказ не был бы интересным и полным. Вот каким образом эти подробности стали мне известны. 12 марта 1847 года я увидел на улице Лафит огромное объявление на желтой бумаге, извещавшее о распродаже мебели и разных дорогих диковинок. Распродажа была назначена ввиду кончины владельца. В объявлении его имя не называлось, но аукцион должен был проходить 16 марта с полудня до 5 часов вечера в доме 9 по улице Де Антон. Кроме того, в объявлении указывалось, что 13 и 14 можно посетить квартиру и осмотреть мебель. Мне всегда было свойственно любопытство. Я дал себе слово воспользоваться такой возможностью, ведь даже если ничего не куплю, то хотя бы смогу посмотреть. На следующий день я направился на улицу Де Антон в доме под номером 9. Было еще рано, но в квартире уже собрались посетители и даже посетительницы. Они были разодеты в бархат и закутаны в кашемировые шали. У дверей их поджидали элегантные кареты. Однако это не мешало им с удивлением и даже с восхищением взирать на роскошь, представшую их взором. Позднее я понял причину этого удивления и восхищения, поскольку, приступив к осмотру, тотчас догадался, что нахожусь в квартире содержанки. Впрочем, если и есть что-то, что вызывает интерес светских дам, а они здесь были, это то, как живут женщины, чьи экипажи, проносясь мимо, ежедневно забрызгивают грязью их собственные кареты, женщины, которые сидят в соседних с ними ложах в опере и у итальянцев, а в Париже выставляют на показ свою красоту, драгоценности и скандальную подноготную своей жизни. Аннотация. Театр итальянской комедии «La Comédie Italienne» – театр в Париже, где выступали труппы итальянских драматических и оперных актеров. Конец аннотации. Женщина, в доме которой я находился, умерла, и даже самые добродетельные посетительницы могли теперь заглянуть в ее спальню. Смерть очистила атмосферу этого дивного приюта порока, впрочем, в качестве оправдания, если таковое потребуется, эти дамы могли бы сказать, что пришли на распродажу и понятия не имеют, кому принадлежит этот дом. Они прочли объявление, захотели взглянуть на содержимое и заранее сделать свой выбор. Только и всего. Правда, это не мешало им выискивать среди здешней роскоши следы жизни куртизанки, о которой наверняка не слышали столько легенд. Увы, тайна умерла вместе с богиней, и несмотря на все свое желание, эти дамы увидели лишь то, что было выставлено на продажу после кончины хозяйки, а вовсе не то, что продавалось при ее жизни. Впрочем, здесь было чем поживиться. Превосходная мебель, розовое дерево и буль, вазы севрского и китайского фарфора, саксонские статуэтки, атлас, бархат, кружево. Всего не перечесть. Аннотация. Буль – мебельный декоративный стиль, названный по имени французского мастера Андре Шарля Буля 1642-1732, заключавшийся в украшении мебели инкрустациями из латуни, золоченой бронзы, пластин из панциря черепахи, рога. Конец аннотации. Я расхаживал по квартире следом за любопытными аристократками, явившимися сюда до меня. Вот они зашли в одну из комнат, обтянутую персидской тканью. И только я собрался войти вслед за ними, как они уже потянулись оттуда, смущенно улыбаясь, словно испытывали неловкость за эту вспышку любопытства. Мне же хотелось побыстрее проникнуть в комнату. Это была туалетная, оснащенная разнообразными предметами и устройствами, в обилии которых, казалось, проявлялась расточительность покойной. На большом, 3x6 футов, столе, стоявшем вплотную к стене, сверкали все сокровища Акока и Одио. Аннотация. Акок и Одио – знаменитые парижские ювелиры. Конец аннотации. Изумительный подбор и любой из тысячи предметов, столь необходимых для туалета женщины, подобный той, в чьем доме мы сейчас находились, был выполнен из серебра или золота. Однако сложиться такая коллекция могла лишь постепенно. Тут требовалась щедрость ни одного единственного возлюбленного. Меня вовсе не отпугивала туалетная комната содержанки. Забавляясь ее пристальным изучением, я заметил, что на всех этих аксессуарах тончайшей работы красуются разнообразные короны и инициалы. Разглядывая все эти предметы, каждый из которых воплощал для меня продажность бедной девушки, я подумал, что Господь был к ней милосерден, поскольку, не прибегнув к обычному наказанию, позволил ей умереть в роскоши и красоте, не достигнув старости этой первой смерти куртизанки. В самом деле, что может быть печальнее, чем зрелище состарившегося порока, особенно если это женщина? В такой старости нет никакого достоинства, и она не внушает ни малейшего интереса. Вечное раскаяние и отнюдь не из-за того, что пройден дурной путь, а из-за неверного расчета или скверно вложенных денег. Что может быть печальнее? Знавал я одну бывшую даму легкого поведения, у которой от прошлого осталась лишь дочь. По словам современников, столь же красивая, как ее мать в молодости. Это было несчастное дитя, которому мать внушала: «Ты моя дочь», только для того, чтобы та содержала ее в старости, как сама она заботилась о ней в детстве. Бедняжку звали Луиза, и, повинуясь матери, она отдавалась бесстрастно, безрадостно, безвольно, как отдавалась бы любому другому ремеслу, которому ее могли бы обучить. Вечно распутная жизнь, начиная с малолетства, и вечное нездоровье уничтожили в ней понятия добра и зла, которые, возможно, вложил в нее Господь. Но никому ведь и в голову не пришло развить их. Я никогда не забуду эту девушку, которая почти ежедневно в одно и то же время прогуливалась по бульварам. Нередко ее сопровождала мать, притом столь же усердно, как истинная мать может сопровождать дочь. Я в ту пору был совсем молод и восприимчив к нетребовательной морали своего века. Однако помню, что зрелище такого вопиющего надзора наполняло меня презрением и отвращением. Добавим к вышесказанному, что ни у одной порядочной девушки не было на лице подобного выражения невинности и меланхолического страдания. Казалось, перед нами воплощенная покорность судьбе. Однажды лицо этой девушки просветлело. Среди разврата, поощряемого ее матерью, грешнице почудилось, что Господь отпустил ей толику счастья. А почему, в конце концов, Господь, не наделивший ее мужеством, должен был оставить ее безутешной под бременем жизненных тягот? Так вот, в один прекрасный день она обнаружила, что беременна, и все целомудренное, что еще в ней оставалось, затрепетало от счастья. Странные пристанища находят душевные порывы. Луиза ринулась сообщить матери эту радостную весть. К стыду своему, должен сказать, что мы повествуем здесь о проявлениях безнравственности не ради собственного удовольствия, а излагаем подлинные факты, о которых, возможно, стоило бы умолчать, если бы время от времени не следовало рассказывать о страданиях существ, которых заведомо обрекают на мученичество, которых презирают, не вдаваясь в рассмотрение причин их падения. Стыдно сказать, но мать заявила дочери, что им и так еле-еле хватает на двоих, а на троих уж и подавно не хватит, что такие дети вообще ни к чему, а беременность – лишь потерянное впустую время. На завтра акушерка, назовем ее знакомой матери, навестила Луизу, которая потом несколько дней пролежала в постели и, когда поднялась, стала еще бледнее и слабее, чем раньше. 3 месяца спустя какой-то господин жалился над ней и занялся ее исцелением, моральным и физическим, но нанесенный удар оказался слишком сильным, и Луиза умерла от последствий искусственно вызванного выкидыша. Мать еще жива, на что живет, одному Богу известно. Эта история пришла мне на память, пока я разглядывал серебряные несесеры, и, похоже, в этих раздумьях прошло некоторое время, поскольку в квартире остались только я и сторож. Встав в дверях, он внимательно следил за тем, чтобы я ничего не похитил. Я подошел к этому славному малому, которому внушал такое сильное беспокойство. «Сударь», — спросил я его, — «не могли бы вы назвать мне имя жившего здесь человека?» «Мадмуазель Маргарита Готье». Я слышал имя этой девушки и несколько раз видел ее. «Не может быть», — сказал я сторожу. «Маргарита Готье умерла?» «Да, сударь». «И когда же?» «3 недели назад». «А для чего разрешили осматривать ее квартиру?» «Кредиторы считают, что от этого только поднимутся цены. Люди заранее смогут увидеть, какие тут красивые драпировки и мебель, и им захочется их купить. Разве не ясно?» Значит, у нее остались долги? Да, сударь, и много. На аукционах, верно, покроет? Да, и с лихвой. А кому достанутся излишки? Семье. Значит, у нее есть семья? Похоже на то. Спасибо, сударь. Сторож, убедившись в чистоте моих намерений, поклонился, и я вышел. Бедняжка, думал я, возвращаясь домой. Как же тоскливо, наверное, ей было умирать, ведь в этом мире друзья есть лишь у тех, кто пребывает в добром здравии. И невольно я проникся жалостью к Маргарите Готье. Вероятно, вас это позабавит, но я совершенно не осуждаю куртизанок и даже не стану вступать в спор по поводу своего снисходительного к ним отношения. Как-то раз, направляясь в префектуру за паспортом, я увидел на соседней улице, как двое жандармов уводят девушку. Не знаю, что она сделала. Все, что могу сказать, она плакала горючими слезами, целуя ребенка, которому было от силы несколько месяцев. Арест обрекал ее на разлуку с ним. С того дня я перестал осуждать женщин, руководствуясь лишь первым впечатлением. Конец первой главы. Глава вторая. Продажа была назначена на 16 марта. Между осмотром квартиры и аукционом оставался день, за который обойщикам предстояло снять обивку со стен, шторы и тому подобное. В то время я как раз был в путешествии. Вполне естественно, что мне не сообщили о смерти Маргариты. Это не входило в число тех важных новостей, о которых друзья немедленно сообщают прибывшим в столицу. Маргарита была красива, но если роскошная жизнь подобных женщин сопровождается массой слухов, то их смерть проходит почти незаметно. Это напоминает солнце, которое восходит и заходит без всякого сияния. Если куртизанки умирают молодыми, то об их смерти узнают одновременно все их любовники, поскольку в Париже почти все любовники известной куртизанки составляют один тесный круг. Тогда они обмениваются какими-то воспоминаниями о ней, не пролив ни единой слезинки, и их жизнь идет дальше своим чередом. Ныне у 25-летних слезы стали таким редким товаром, что их нельзя растрачивать на первую встречную. В лучшем случае оплачивают родители, которые уплатили за это вперед. Причем все зависит от того, во сколько те себя оценили. Что касается меня, хотя моя монограмма и не украшала ни один из несессеров Маргариты, моя врожденная снисходительность – это естественная жалость, в которой я только что сознался, побудили меня размышлять о ее смерти дольше, чем она, вероятно, того заслуживала. Я вспоминал, что довольно часто встречал Маргариту на Елисейских полях, где она неизменно появлялась в небольшой синей карете, запряженной двумя великолепными гнедыми, и я отмечал в ней изысканность, столь редко свойственную ей подобным, что еще ярче подчеркивало ее поистине редкую красоту. Когда эти несчастные создания куда-либо выезжают, то компанию им составляет бог весть откуда взявшиеся спутницы. Поскольку ни один мужчина не согласится публично афишировать своих ночных подруг, а те терпеть не могут одиночество, то их сопровождают либо те, кому посчастливилось меньше и кто не обзавелся собственным экипажем, либо дамы, уже вышедшие из моды и растерявшие былую элегантность, но к которым можно безбоязненно обращаться, если захочешь разузнать какие-то подробности об их спутницах. Но с Маргаритой было иначе. Она приезжала на Елисейские поля всегда одна в своей карете и старалась не привлекать к себе внимания. Зимой она куталась в большую кашемировую шаль, летом надевала самые простые наряды. И хотя во время прогулки ей навстречу попадалось множество знакомых и лицо ее порой озаряло улыбка, только тот, кто хорошо ее знал, мог заметить, так умеет улыбаться лишь герцогини. В отличие от товарок, путь ее лежал не от круглой площади к началу Елисейских полей. Пара рысаков быстро уносила ее в Булонский лес. Там она выходила из кареты, прохаживалась в течение часа, снова садилась в экипаж, и лошади рысью везли ее домой. Все события, свидетелем которых мне порой доводилось быть, прошли передо мной, и я сожалел о смерти этой девушки, как сожалеют о гибели некоего прекрасного произведения искусства. Впрочем, трудно представить себе более чарующую красоту, чем красота Маргариты. Высокая и худая, возможно, даже чересчур, она в совершенстве владела искусством скрывать это упущение природы умением носить одежду. Кашемировая шаль, концы которой касались земли, открывала широкие валаны ее шелкового платья, Опухлая, прижатая к груди муфта, в которой она прятала руки, была окружена столь искусно выложенными складками, что даже самый придирчивый глаз не мог бы упрекнуть очертания ее силуэта. Ее маленькая головка, настоящее чудо, была предметом особого кокетства. Как сказал бы Мюссе, мать создала ее такой, приложив к этому немало стараний. В овале неописуемого изящества разместите черные глаза. Над ними брови столь совершенного изгиба, словно они нарисованы. Окаймите глаза длинными ресницами, которые, опускаясь, отбрасывают тень на розовые щеки. Начертите тонкий прямой носик, исполненный какой-то особой духовности, со слегка трепещущими ноздрями, вздыхающими жаркий воздух чувственных наслаждений. Нарисуйте рот правильной формы с приоткрытыми губами, открывающими молочно-белые зубы. Добавьте коже ту бархатность, которая бывает у персика, до которого еще никто не дотрагивался. И вот перед вами это очаровательное лицо. Черные, как смоль, волосы, вьющиеся то ли от природы, то ли искусственно, были расчесаны на прямой пробор и плавно спускались на лоб двумя полукружиями, а затем уходили к затылку, оставляя открытыми мочки ушей, в которых сверкало по бриллианту стоимостью по 4 или 5 тысяч франков каждый. Каким же образом эта напоенная жаром жизнь сохранила на лице Маргариты столь целомудренное, почти детское выражение? Приходится констатировать сей факт, ибо пониманию это не поддается. У Маргариты хранился ее собственный портрет работы Видаля, единственного, кто смог воссоздать ее облик с помощью карандаша. Аннотация. Видаль Винсан. 1811-1887. Французский художник. Конец аннотации. В течение нескольких дней после ее смерти этот портрет находился у меня, и сходство было столь поразительным, что помогло восстановить детали, которых не удержала моя память. О многих подробностях, упомянутых в этой главе, я узнал позже, но пишу о них сейчас, чтобы к ним не возвращаться, когда приступлю к рассказу об одной истории из жизни этой женщины. Маргарита посещала все премьеры и каждый вечер проводила либо в театре, либо на балах. Всякий раз, когда представляли новую пьесу, можно было не сомневаться, что она появится среди зрителей, и при ней непременно будут три вещи, с которыми она никогда не расставалась. Они лежали на барьере ее ложи бенуара: лорнетка, мешочек со сладостями и букет камелий. 25 дней месяца камелии были белые, а 5 дней – красные. Причина этой перемены цвета так и осталась неизвестной. Я сообщаю о ней, но объяснить не могу, но завсегдатаи театров, где она бывала чаще всего, и ее друзья также заметили это. Других цветов, кроме камелий, Маргарита не признавала. В конце концов, владелица цветочного магазина, мадам Боржон, дала ей прозвище «Дама с камелиями», которое закрепилось за ней. К тому же мне, как и всем тем, кто принадлежал к определенным парижским кругам, было известно, что Маргарита была любовницей самых элегантных молодых людей и заявляла об этом во всеуслышание. Да и сами они этим похвалялись. Вот доказательство, что обе стороны остались довольны. Однако ходили слухи, что уже года 3 после поездки в Баньер она жила только со старым герцогом-иностранцем, невероятным богачом, который старался, насколько возможно, заставить ее порвать с прошлой жизнью, с чем, впрочем, она легко и охотно согласилась. Аннотация. Баньер-де-Люшон – курортный поселок во Франции, знаменитый геотермальными лечебными источниками. Конец аннотации. Вот что мне рассказали по этому поводу. Весной 1842 года Маргарита была так слаба, так плохо выглядела, что врачи предписали ей поехать на воды, и она отправилась в Баньер. Там среди пациентов находилась дочь этого герцога, которая не только страдала той же болезнью, что и Маргарита, но была похожа на нее, как две капли воды, так что их можно было принять за сестер. Разве что юная герцогиня была на последней стадии чахотки и скончалась через несколько дней после приезда Маргариты. Как-то утром герцог, задержавшийся в Баньере, так остаются там, где остается часть сердца, увидел Маргариту на повороте аллеи. Ему показалось, что перед ним мелькнула тень дочери. Он подошел к Маргарите, взял за руку, обнял ее и в слезах, даже не спрашивая, кто она такая, вымолвил разрешение видеть ее и любить в ней живой образ покойной дочери. Маргариту в Баньере сопровождала лишь горничная, и поскольку больная не боялась себя скомпрометировать, она пошла навстречу герцогу. В Баньере были люди, знавшие ее, они официально уведомили герцога о подлинном положении мадемуазель Готье. Для старика это явилось настоящим ударом, ибо здесь сходство с его дочерью кончалось, но было слишком поздно. Общение с юной женщиной стало его душевной потребностью, единственным предлогом и оправданием его нынешнего существования. Он не стал ни в чем ее упрекать, у него и не было на то прав, но спросил, чувствует ли она в себе силы изменить свою жизнь, предлагая взамен этой жертвы любое вознаграждение, какое она пожелает. Она дала слово. Нужно заметить, что в то время Маргарита, натура увлекающаяся, была больна. Прошлое казалось ей одной из основных причин ее болезни, и своего рода суеверие давало надежду, что Господь сохранит красоту и здоровье в обмен на раскаяние и обращение. И в самом деле, воды, прогулки, размеренный режим и сон почти поставили ее на ноги к концу лета. Герцог последовал за Маргаритой в Париж и постоянно стал навещать ее, как в Баньере. Эта связь, ни происхождение, ни истинной причины, которой никто не знал, вызвала настоящую сенсацию, поскольку герцог, известный своим несметным богатством, внезапно стал расточителен. Сближение старого герцога и молодой женщины приписали либертинажу, присущему богатым старцам, выдвигались всевозможные предположения, за исключением подлинного. Однако чувство герцога к Маргарите имело столь целомудренную причину, что все иные отношения, кроме сердечной близости с ней, казались ему кровосмешением, и ни разу он не произнес такого слова, которое покорило бы его дочь. Мы весьма далеки от мысли нарисовать нашу героиню иной, чем она была на самом деле. Когда она находилась в Баньере, ей нетрудно было держать данное герцогу слово, и она не нарушала обещания. Но по возвращении в Париж этой девушке, привыкшей к беспутной жизни, балам, даже к оргиям, стало казаться, что она умрет от тоскливого одиночества, нарушаемого лишь регулярными визитами герцога. Обжигающие дуновения ее прежней жизни горячили ей одновременно и разум, и сердце. Добавим к этому, что Маргарита вернулась из путешествия похорошевшей, что ей было 20 лет, а затаившаяся, но непобежденная болезнь по-прежнему вызывала в ней лихорадочные желания, которые, как правило, являются следствием легочных заболеваний. Поэтому герцог испытал сильную душевную боль, когда его друзья, постоянно поджидавшие, что молодая женщина, общением с которой, как они уверяли, тот компрометирует себя, учинит какой-то скандал, оповестили его, представив доказательство, что в свободные от его посещений часы она принимает визитеров, и визиты эти зачастую заканчиваются лишь на следующий день. Когда герцог начал расспрашивать Маргариту, она во всем созналась и без какого-либо тайного умысла посоветовала ему перестать ею заниматься, ибо не чувствовала в себе сил выполнять данные ему обещания и больше не желала принимать благодеяния от человека, которого обманывала. Целую неделю герцог не показывался на людях, а что еще ему оставалось? И, наконец, на восьмой день он пришел умолять Маргариту видеться с ним, обещая принимать ее такой, какая она есть и будет, лишь бы видеть ее, и поклялся, что даже под страхом смерти он никогда не упрекнет ее. Вот так разворачивались события через 3 месяца после возвращения Маргариты, иначе говоря, в ноябре-декабре 1842 года. Конец 2 главы. Глава 3. 16 в час дня я отправился на улицу Де Антон. Уже от входной двери были слышны крики аукционистов. В квартире было полно любопытных. Здесь собрались все знаменитые жрецы элегантного порока. За ними из-под тишка наблюдали некоторые светские дамы, снова пришедшие сюда под предлогом распродажи, чтобы разглядеть поближе женщин, с которыми у них никогда не было бы возможности встретиться и которым, вероятно, в глубине души они завидовали из-за доступных тем удовольствий. Госпожа герцогиня Д.Ф. Сидела бок о бок с мадемуазель А., разделившей грустную участь нынешних куртизанок и прошедшей через весьма нелегкие для современных куртизанок испытания. Госпожа маркиза Д.Т. раздумывала, купить ли ей этот предмет обстановки, на который увеличивала ставку мадам Д., самая элегантная и самая знаменитая в наше время супруга-прелюбодейка, Герцог И, о котором в Мадриде ходили слухи, что он разорился в Париже, а в Париже утверждали, что он разорен в Мадриде, но при этом ему не удается потратить годового дохода, беседовал с мадам М, одной из самых остроумных рассказчиц, которая время от времени снисходит до того, чтобы изложить рассказанное на бумаге и поставить под написанным свое имя, обменивался украдкой взглядами с мадам Н, красоткой, имеющей обыкновение прогуливаться по Елисейским полям, одетой либо во все розовое, либо во все голубое. За ней всегда следует экипаж, запряженный двумя большими черными рысаками, за которых Тони запросил 10 тысяч франков и получил от нее эти деньги. И, наконец, мадемуазель Р, благодаря своему единственному таланту, сумевшая получить вдвое больше того, чего светские дамы добиваются с помощью своего приданного, и втрое больше того, что остальным приносит занятие любовью. Несмотря на холодную погоду, она пришла сюда сделать кое-какие покупки и не могла пожаловаться на отсутствие обращенных на нее взглядов. Мы могли бы назвать инициалы многих собравшихся в этой гостиной, впрочем, весьма удивленных тому, что встретили друг друга, но боимся утомить читателя. Скажем только, что все были безумно радостно настроены и что многие из присутствующих женщин были знакомы спокойные, но, казалось, прочно об этом забыли. Звучал громкий смех. Аукционисты кричали во все горло. Торговцы, заполнившие передние скамейки, напрасно старались восстановить тишину, чтобы спокойно вести свои сделки. Такого пестрого и шумного собрания здесь отродясь еще не бывало. Я робко проскользнул в гущу этого удручающего хаоса, когда внезапно осознал, что все это происходит рядом с той комнатой, где испустила дух бедняжка, мебель которой сейчас распродавали, чтобы покрыть ее долги. Поскольку я пришел сюда скорее глядеть, чем покупать, я рассматривал лица устроивших торги кредиторов, которые расплывались в улыбке всякий раз, когда какой-то лот достигал неожиданно высокой цены. Порядочные люди, построившие свои расчеты на том, что эта женщина занималась проституцией, заработавшие на ней стопроцентную прибыль, омрачавшие векселями последние минуты ее жизни, теперь, после ее кончины, явились сюда пожинать плоды своих достойных расчетов и одновременно получить проценты за свой постыдный кредит. Как правы были древние, утверждавшие, что у торгашей и воров один и тот же бог. Платье, кашемир, драгоценности шли с молотка с неслыханной быстротой. Мне ничего из этого не было нужно, и я ждал. Внезапно я услышал выкрик. Один в том прекрасном переплете с золотым обрезом под названием «Манон Леско». На первой странице надпись «10 франков». Аннотация. Роман Аббата Прево «История кавалера де Грие» и «Манон Леско», 1731. Образ Манон – безгрешной развратницы, бескорыстной любительницы роскоши, скромной искусительницы, ставшей предметом сердечного увлечения благородного юноши, был одним из стержневых женских характеров европейской литературы, в которых позднейшие авторы развивали тему женской сути, ее роковой неуловимости и губительного соблазна. Конец аннотации. 12, произнес чей-то голос после долгой паузы. 15, сказал я. Почему? Сам не знаю. Наверное, из-за надписи на первой странице. 15, повторил аукционист. 30, произнес первый покупатель тоном, исключающим дальнейший торг. Это превращалось в поединок. 35, выкрикнул я таким же тоном. 40, 50, 60, 100. Признаюсь, что если бы я поставил целью произвести впечатление, мне это полностью удалось, потому что после моей ставки воцарилась гробовая тишина. Все смотрели на меня, стараясь понять, что за человек пытается столь настойчиво завладеть этой книгой. Похоже, уверенность, с которой я произнес последнее слово, подействовала на соперника. Он предпочел покинуть поле боя, лишь вынудив меня заплатить 10-кратную цену. Он поклонился и сказал мне весьма любезно, хотя и выдержав паузу. «Сударь, я уступаю». Поскольку никто больше не проронил ни слова, книга отошла мне. Опасаясь, что мое самолюбивое упрямство снова взыграет, но кошелек не выдержит, я попросил записать мое имя, отложить том и покинул аукцион. Вероятно, мое поведение дало пищу для многих умов. Те, кто присутствовал при этой сцене, наверняка спрашивали себя, с какой целью я выложил 100 франков за книгу, которую мог приобрести где угодно за 10 или максимум за 15. Через час я послал за своей покупкой. На первой странице изящным почерком, чернилами, даритель книги написал всего несколько слов. «Манон Маргарите. Смирение». И подпись «Арман Дюваль». Что означало это слово «смирение»? Признавала ли Манон Маргарите, по мнению этого господина Армана Дюваля, превосходство разврата или превосходство сердечного пыла? Более вероятно второе, ибо первое выглядело наглой откровенностью, с которой Маргарита не согласилась бы, даже вопреки собственному мнению о себе. Я снова вышел из дому и вернулся к книге только вечером перед сном. Разумеется, Манон Леско – трогательная история, которую я знаю почти дословно, и все-таки, когда этот том снова попал мне в руки, меня, как обычно, привлек этот образ, внушающий симпатию. Я открыл книгу и в сотый раз стал сопереживать героине аббата Приво. Впрочем, героиня изображена настолько правдоподобно, что, мне кажется, я был с ней знаком. В новых обстоятельствах сравнение, проводимое между нею и Маргаритой, придало чтению дополнительную привлекательность и к моей снисходительности прибавилась жалость, почти любовь к этой несчастной девушке, от которой мне досталось наследство, эта книга. Манон умерла в пустыне. Это так, но на руках человека, любившего ее всеми фибрами души, он выкопал ей могилу, оросил слезами и похоронил в ней собственное сердце, в то время как Маргарита, столь же грешная, как и Манон, и, возможно, тоже полностью раскаявшаяся, умерла среди немыслимой роскоши, судя по тому, что я увидел в кровати, оставшейся от ее прошлого, но тоже в пустыне собственного сердца, гораздо засушливее, необъятнее и суровее той, где была погребена Манон. И в самом деле, от нескольких друзей, осведомленных о последних событиях жизни Маргариты, я узнал, что в течение 2 месяцев ее медленной и мучительной агонии никто не склонился над изголовьем умирающей, неся истинное утешение. Потом от Манон и Маргариты моя мысль обратилась к тем девушкам, которых я знал. Ведь и они, беззаботно напевая, стремились к смерти, почти всегда столь же трагической. Бедные создания. Если их нельзя любить, то, по крайней мере, можно пожалеть. Вы жалеете слепца, который никогда не видел солнечных лучей, глухого, не слышавшего звуков природы, немого, который никогда не мог озвучить свою душу, но, прикрываясь ложным предлогом добродетели, вы не хотите пожалеть слепоту сердца, глухоту души, немоту совести, которые сводят с ума несчастную страдалицу, не дают ей, вопреки ее желанию, увидеть добро, услышать Господа и говорить на чистом языке любви и веры. Гюго создал Марион де Лорм, Мюссе – Бернеретто, Александр Дюма – Фернандо. Мыслители и поэты всех времен принесли в дар куртизанке свое сострадание, иногда великие люди возвращали им репутацию, одарив своей любовью или даже своим именем. Если я подробно говорю здесь об этом, то только потому, что многие из моих будущих читателей, дойдя до этих строк, уже будут готовы захлопнуть книгу, опасаясь найти в ней восхваление порока и проституции. К тому же возраст автора – еще одна веская причина, подпитывающая их страх. Пусть те, кто так думает, поймут, что ошибаются, и продолжат чтение, если от этого их удерживает только страх. Аннотация. Де Лорм Марион, 1611-1650. Знаменитая парижская куртизанка выведена в драме «Марион де Лорм» Виктора Гюго в романе Альфреда де Виньи «Сен-Мар». Ее черты также узнаваемы в образе Миледи в романе Александра Дюма «Три мушкетера». Книгу о ней написал Жозефен Пеладен. Русский композитор Макаров создал оперу «Марион де Лорм». Ей посвящены оперы «Панкиели» и «Де Батезини». Новелла Альфреда де Мюс Фредерика Бернеретта 1838. История любви парижского студента и гризетки. Роман Александра Дюма отца Фернандо 1844. Рассказывающий о любви девушки старинного дворянского рода, вынужденной в силу жизненных обстоятельствах стать куртизанкой. Роман «Дама с камелиями» написан Александра Дюма сыном в возрасте 24 лет. Конец аннотации. Я всего-навсего уверен в следующем. Женщине, которую не научили добру, Бог почти всегда указывает 2 пути, ведущие к нему. Это боль и любовь. Оба они тяжелы, и тот, кто ступит на них, в кровь стирает ноги и царапает руки, но зато терновник, растущий вдоль дороги, в клочья раздирает на них облачение порока, и он предстанет перед Господом нагим и не будет стыдиться своей наготы. Те, кто встретит этих отважных странниц, должны поддержать их и рассказать всем о том, что повстречали их, ибо они указывают истинный путь остальным. Речь не о том, чтобы на входе в жизнь просто поставить два указателя и начертать на одном «путь к добру», а на другом предупредить «путь ко злу» и предлагать приходящим «выбирайте». Нет, нужно, подобно Христу, указывать заблудшим, поддавшимся соблазну, дороги, ведущие со второго пути к первому. Главное, чтобы начало такой дороги не было бы слишком трудным, и она не показалась бы непреодолимой. В этом суть христианства с его чудесной притчей о блудном сыне, призывающей нас к снисхождению и прощению. Иисус был полон любви к душам, изуродованным людскими страстями. Он любил врачевать раны, подбирая бальзам, исцелявший от ран сами души. Ей будет много прощено, ибо она много любила. Высокое прощение, которое способно пробудить высокую веру. Почему же должны мы быть более суровыми, чем Христос? Почему, упрямо придерживаясь мнений общества, которое старается быть жестким, дабы прослыть сильным, мы отвергаем вместе с ним израненные, зачастую кровоточащие души, откуда, словно дурная кровь, изливается зло из их прошлого, и они ждут только руку друга, которая перевяжет раны и исцелит сердце. Я обращаюсь к своему поколению, к тем, для кого, к счастью, уже не существует теории господина Вольтера, к тем, кто, как и я, понимает, что последние 15 лет человечество совершило прорыв, причем один из самых дерзких. Наука о добре и зле усвоена навеки, воскрешается вера, нам возвращено уважение к святыням, и если мир не стал еще окончательно добрым, он, по крайней мере, становится лучше. Усилия всех разумных людей подчинены одной цели, воля всех и каждого подчинена одному принципу. Будем добры, будем молоды, будем такими, какие мы есть. Зло – лишь порождение тщеславия, так будем же гордиться добром, а главное – не будем предаваться отчаянию. Не станем презирать женщину, которая не зовется ни матерью, ни сестрой, ни дочерью, ни супругой. Не будем сводить уважение к семейным узам, а снисхождению – к эгоизму. Небу отраднее увидеть раскаяние одного единственного грешника, чем лицезреть сотню ни разу не согрешивших праведников. Так постараемся же порадовать небо, а оно воздаст нам с лихвой. Раздадим на своем пути милость прощения тем, кого погубили земные страсти, их, возможно, спасет лишь божественная надежда. И, как говорят добрые старушки, рекомендуя снадобье собственного изготовления, если это не поможет, так уж всяко не повредит. Разумеется, мое желание извлечь столь значительные результаты из такого мелкого сюжета должно казаться излишне смелым, но я из тех, кто верит, что и в малом есть сила. Ребенок мал, но в нем заключен взрослый человек. Мозг невелик, но он таит в себе мысль. Глаз всего лишь точка, но он охватывает огромные расстояния. Конец третьей главы. Глава четвертая. 2 дня спустя торги завершились. Выручка составила 150 тысяч франков. Кредиторы поделили между собой 2/3, а семья, состоящая из сестры и племянника, унаследовала остальное. Сестра была потрясена, когда получила официальное извещение о том, что ей досталось в наследство 50 тысяч франков. Прошло 6 или 7 лет с тех пор, как она не видела Маргариту, которая исчезла в один прекрасный день. И с момента исчезновения ни от нее самой, ни от других не приходило никаких вестей о ее жизни. Итак, она спешно собралась и приехала в Париж, и те, кто знал Маргариту, были весьма удивлены, увидев ее единственную наследницу, крупнотелую и пригожую деревенскую девушку, которая впервые покинула родной дом. Так неожиданно она вдруг получила целое состояние, даже не понимая толком, откуда оно взялось. Мне рассказывали, что потом она вернулась в свою деревню, горько оплакивая смерть сестры, но все же утешилась вложением капитала под 4,5%. Все эти обстоятельства, о которых много судачили в Париже, на родине скандалов, стали мало-помалу забываться, и даже сам я почти забыл о своем участии в них, когда новое происшествие открыло жизнь Маргариты в таких трогательных подробностях, что меня охватило желание записать эту историю, что я и делаю. Уже 3 или 4 дня квартира, из которой вынесли всю проданную мебель, предлагалось к сдаче в найм, как вдруг ко мне в дверь позвонили. Мой слуга, вернее, швейцар, который выполнял эти функции, пошел открывать и принес мне визитную карточку со словами, что господин, вручивший ее, желает поговорить со мной. Я взглянул на карточку и прочел два слова – Арман Дюваль. Я попытался вспомнить, где мне попадалось это имя, и перед глазами всплыла первая страница «Манон Леско». Что нужно от меня человеку, подарившему эту книгу Маргарите? Я велел тотчас же пригласить посетителя. Я увидел высокого молодого блондина, бледного, одетого в дорожный костюм, который, казалось, он не снимал уже несколько дней, и, приехав в Париж, похоже, он даже не удосужился пройтись по нему щеткой, потому что был покрыт пылью с головы до ног. Арман Дюваль выглядел очень взволнованно, он даже не пытался скрыть свои эмоции. Со слезами на глазах, дрожащим голосом он сказал: «Сударь, извините меня за этот визит и за мой костюм, но помимо того, что среди молодых людей не принято церемониться, мне так хотелось увидеть вас сегодня, что я даже не стал заезжать в отель, куда отослал свой багаж, а бросился прямо к вам. Правда, я боялся, что, хотя еще слишком рано, я могу не застать вас дома». Я попросил его сесть к камину, что он и сделал, вытащив из кармана носовой платок и на миг прижав его к лицу. «Должно быть, вы гадаете», — грустно продолжил он, вздыхая. «Чего хочет от вас этот незнакомый посетитель в столь ранний час, да еще в таком виде и к тому же заплаканный? Сударь, я пришел всего-навсего просить вас об одном огромном одолжении. Продолжайте, сударь, я весь к вашим услугам». «Сударь, вы присутствовали на аукционе в квартире Маргариты Готье». При этих словах на миг эмоции взяли над ним верх, и он на мгновение закрыл лицо руками. «Вероятно, я кажусь вам ужасно смешным», — добавил он. «Простите меня еще раз и поверьте, я высоко ценю то, как терпеливо вы слушаете меня». «Сударь», — ответил я, — «если одолжение, которое я, может, статься в силах вам оказать, способно слегка умерить вашу печаль, то скажите скорее, чем могу служить, и я буду счастлив вам помочь». Скорбь Дюваля вызывала симпатию, и мне невольно хотелось быть ему приятным. Тогда он сказал мне: «Вы что-то приобрели на этом аукционе?» «Да, сударь, книгу». «Манон Леско?» «Именно так». «Книга у вас?» «У меня в спальне». Похоже, услышав эту новость, Арман Дюваль испытал огромное облегчение и поблагодарил меня, словно я уже оказал ему услугу, сохранив при себе этот том. Я поднялся, пошел в комнату за книгой и вручил ее ему. «Она самая!» — воскликнул он, взглянув на дарственную надпись на первой странице и перелистав книгу. «Она самая!» И на странице упали две крупные слезы. «Так вот, сударь», — сказал он, повернув ко мне лицо, уже не пытаясь скрыть, что плакал и вот-вот расплачется вновь. «Вам очень нужна эта книга». «Почему вы спрашиваете, сударь?» «Потому что хочу попросить вас уступить ее мне». «Простите мое любопытство», — ответил тогда я. «Значит, это вы подарили ее Маргарите Готье?» «Да, я». «Тогда книга ваша, сударь, забирайте. Я счастлив, что могу вернуть ее вам». «Но», — продолжил Дюваль смущенно, — «по крайней мере, я должен вернуть вам то, что вы за нее заплатили». «Позвольте подарить ее вам. Я уже не помню, сколько я заплатил за нее. Сущие пустяки на подобной распродаже. Вы заплатили 100 франков». «Правда», — в свою очередь я смутился, — «откуда вы знаете?» «Очень просто. Я надеялся, что сумею вернуться вовремя и успею на аукцион Маргариты, а приехал только сегодня утром. Я обязательно хотел иметь какую-то вещь, принадлежавшую ей, и побежал к аукционисту с просьбой разрешить мне взглянуть на список проданных предметов и имена покупателей. Я увидел, что эту книгу купили вы, и решил попросить вас уступить ее мне, хотя цена, которую вы за нее дали, вызывает подозрение, что у вас с этой книгой тоже связаны какие-то личные воспоминания». Было очевидно, что, произнося эти слова, Арман явно опасался, что я мог знать Маргариту так же близко, как и он. Я поспешил разуверить его. «Я не был знаком с Маргаритой Готье, но мне доводилось видеть ее», — сказал ему я. «Ее смерть произвела на меня такое впечатление, какое всегда производит смерть красивой девушки на молодого человека, которому посчастливилось встречать ее. Мне хотелось купить что-то на этом аукционе, и я стал упрямо завышать цену на эту книгу. Сам не знаю почему. Наверное, ради удовольствия позлить господина, который из кожи вон лез и, кажется, хотел взять надо мной верх. «Я повторяю, сударь, эта книга в вашем распоряжении, и я вновь прошу вас принять ее от меня. Как до этого я получил ее от аукциониста в качестве залога продолжения вашего дальнейшего знакомства и более тесных отношений». «Хорошо, сударь», — сказал Арман, пожав мне руку. «Я принимаю ее и буду всю жизнь благодарен вам». Мне очень хотелось расспросить Армана о Маргарите, поскольку дарственная надпись на книге «Путешествие молодого человека», его желание обладать этой книгой разожгли мое любопытство. Но я опасался, что если начну задавать вопросы посетителю, это будет выглядеть так, словно я отказался взять от него деньги, чтобы иметь право вмешиваться в его личные дела. Похоже, он догадался о моем интересе к нему, поскольку спросил: «Вы прочли эту книгу? От корки до корки. А что вы думаете о двух строчках, которые я написал?» «Я сразу же понял, что вы считали бедняжку, которой подарили эту книгу, девушкой незаурядной. Мне не хотелось рассматривать написанное вами как банальный комплимент». «Вы правы, сударь. Эта девушка была ангелом. Вот, взгляните на это письмо». Он протянул мне потертый на сгибах листок. Я развернул его и прочел следующее. «Мой дорогой Арман, я получила ваше письмо. Вы по-прежнему добры, слава Господу». «Да, друг мой, я больна. Эта болезнь никого не щадит. Но мои страдания облегчаются тем, что вы все еще проявляете внимание ко мне. Наверное, я уже не доживу до того дня, когда имела бы счастье пожать руку тому, кто написал это милое письмо. Я только что его получила. Ваши слова целительны для меня, если еще осталось что-то, способное меня излечить. Я больше не увижу вас, смерть совсем близко, а нас разделяют сотни лье. Бедный друг, ваша прежняя Маргарита сильно изменилась, и, наверное, для вас будет лучше не видеть ее такой. Вы спрашиваете, простила ли я вас? Конечно, от всего сердца, друг мой, ибо зло, которое вы хотели мне причинить, лишь доказывает вашу любовь ко мне. Вот уже месяц я прикована к постели, но мне так дорого ваше уважение, что я ежедневно веду дневник своей жизни, начиная с того момента, как мы расстались, и буду вести до той минуты, когда у меня иссякнут силы писать. Если вы истинно испытываете интерес ко мне, Арман, сходите по возвращении к Жюли Дюпруа, она отдаст вам мой дневник. Там вы найдете причину и оправдание того, что произошло между нами. Жюли очень добра ко мне, мы часто говорим с ней о вас. Она была здесь, когда пришло ваше письмо. Мы плакали, читая его. В том случае, если вы не дадите мне знать о себе, она выполнит мое поручение и передаст вам эти бумаги, когда вы вернетесь во Францию. Не благодарите меня. Эти каждодневные воспоминания о единственно счастливых минутах моей жизни весьма благотворны для меня. И если вы, я надеюсь, найдете в этом письме прощение прошлому, то я, когда пишу вам, постоянно обретаю утешение. Мне хотелось бы оставить вам что-то на память о себе, что взывало бы к вашей душе, но на мое имущество наложен арест, мне ничего больше не принадлежит. Понимаете, друг мой, я скоро умру. Из спальни я слышу, как по моей гостиной расхаживает сторож, которого поставили сюда кредиторы следить, чтобы ничего не унесли и чтобы мне ничего не досталось, на случай, если я не умру. Будем надеяться, что они дождутся моей кончины, а уж потом начнут распродажу. До чего люди безжалостны? Или, скорее, я ошибаюсь, просто Господь справедлив и непреклонен? Так вот, мой любимый, приходите на аукцион и купите что-нибудь. Ведь если я отложу для вас, пусть даже какую-то безделушку, и об этом узнают, вас могут обвинить в присвоении конфискованной собственности. До чего же печальная жизнь, с которой я расстаюсь? Как милосерден был бы Бог, если бы позволил мне еще раз увидеть вас перед тем, как я умру. Но, судя по всему, я должна сказать: прощайте, друг мой. Не сетуйте на столь короткое письмо, но те, кто сулит излечение, изнуряют меня кровопусканиями, и рука моя отказывается продолжать. Маргарита Готье. И впрямь. Последние слова можно было разобрать с большим трудом. Я вернул письмо Арману, тот наверняка мысленно перечитывал его одновременно со мной, поскольку сказал, забирая листок: «Невозможно поверить, что такое письмо написала содержанка». И взволнованный воспоминаниями, он еще какое-то время смотрел на листок, а потом поднес его к губам. «Когда я думаю», — продолжил он, — «что она умерла, а я не смог увидеть ее и никогда больше не увижу, когда я думаю о том, что она сделала для меня больше, чем могла бы сделать родная сестра, то не могу простить себе, что позволил ей так умереть. Умерла, умерла. Думай обо мне, с моим именем на устах и на бумаге. Бедная дорогая Маргарита. И Арман, больше не сдерживаясь, продолжал, протянув мне руку. Меня сочли бы ребенком, если бы видели, как я скорблю о смерти такой девушки. Просто никто не знает, сколько я причинил ей страданий, как был с нею жесток. А она добра и покладиста. Я полагал, что следует простить ее, а сегодня сам недостоин дарованного ею прощения. Ах, я отдал бы 10 лет жизни, чтобы час плакать у ее ног. Всегда трудно сочувствовать горю, если не знаешь, в чем дело. Но, однако, я проникся такой живой симпатией к молодому человеку, столь откровенно поведавшему о своих печалях, что решил, мое слово не останется ему безразлично. «У вас есть родители или друзья?» – спросил я. «Не грустите, повидайтесь с ними, они утешат вас, а я могу лишь пожалеть». «Это правда», – заметил он, поднявшись и расхаживая по комнате большими шагами. «Я вам надоел. Простите меня, я не подумал, что мои горести мало что для вас значат. Я докучаю вам тем, что совершенно не может и не должно вас интересовать». «Вы неправильно расцениваете мои слова. Я весь к вашим услугам. Просто я сожалею о том, что не способен успокоить вашу печаль. Если мое общество и общество моих друзей может вас отвлечь, если, в конце концов, я каким-то образом вам понадоблюсь, хочу, чтобы вы знали, мне весьма приятно быть вам полезным». «Простите, ради бога», — ответил он. «Боль усугубляет мои чувства. Позвольте мне пробыть еще несколько минут, пока высохнут слезы, чтобы уличные зеваки не пялились на здорового малого, который рыдает как дитя. Вы сделали меня счастливым, когда подарили эту книгу. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь вас отблагодарить». «Да, сумеете, если увидите во мне друга и расскажете о причине вашей печали. Вы правы, но сегодня слова мои были бессвязны. Мне нужно выплакаться. Когда-нибудь я поделюсь с вами своей историей, и вы увидите, прав ли я, горюя по этой бедняжке. А теперь», — добавил он, в последний раз вытирая глаза и глядя в зеркало, «скажите мне, что не считаете меня глупцом и позволите снова навестить вас». У молодого человека был открытый и добрый взгляд, и мне даже захотелось обнять его. Но его глаза снова заволокли слезы. Он увидел, что я это заметил, и отвернулся. «Ну что ж», — сказал я ему, — «мужайтесь». «Прощайте», — ответил он. Сделав немыслимое усилие, чтобы сдержать слезы, он скорее выбежал, чем вышел из комнаты. Приподняв штору, я смотрел, как он садится в карету, ждавшую его ухода, но едва он сел в нее, как разрыдался, прижимая глазам платок. Конец 4 главы. Глава 5. Прошло довольно много времени, но я ничего не слышал об Армане, хотя о Маргарите речь заходила достаточно часто. Не знаю, замечали ли вы, что стоит единожды услышать имя человека, который вам явно не знаком или, по крайней мере, совершенно не интересен, как мало-помалу это имя начинает обрастать многочисленными подробностями. Все ваши друзья только и говорят об одном, о чем никогда прежде и речи не заходило. Тогда вы чувствуете, что этот человек даже как-то занимает вас, что он уже ни разу незаметно возникал в вашей жизни. Вы находите какие-то совпадения в событиях, о которых вам рассказывают что-то действительно сходное с тем, что произошло с вами. По отношению к Маргарите это было не совсем так, поскольку я ее видел, встречал, мне даже были известны какие-то ее привычки. Однако после аукциона я так часто слышал ее имя, причем в обстоятельствах, о которых рассказывал в предыдущей главе. И это имя вызывало такую глубокую печаль, что мое удивление возрастало, усиливая любопытство. В результате я обращался к друзьям, с которыми никогда раньше не говорил о Маргарите, с такими словами: «Вы знали некую Маргариту Готье, даму с камелиями?» «Именно ее. Прекрасно знал». Эти «прекрасно» иногда сопровождались улыбками, в значении которых было невозможно усомниться. «Ну и какая она была?» – продолжал я. «Славная девушка». «И все?» «Ну конечно, чуть поумнее и посердечнее остальных». «И вы не знаете ничего особенного про нее? Она разорила барона Г. Только и всего?» «Была любовницей старого герцога Д. И впрямь была его любовницей. Так говорят, во всяком случае, он давал ей много денег». Постоянно одни и те же пикантные подробности. Однако мне было бы любопытно что-то узнать о связи Маргариты и Армана. Как-то я столкнулся с одним из тех, кто постоянно вращается среди женщин, имена которых у всех на устах. Я спросил у него: «Вы знали Маргариту Готье?» В ответ услышал неизменное: «Прекрасно». «Ну и какая она была?» «Красивая и милая». Я был страшно огорчен, когда она умерла. «А был ли у нее любовник по имени Арман Дюваль?» «Высокий блондин?» «Да». «Был». «А что он с собой представляет?» «Кажется, он просадил на нее все свое небольшое состояние, и ему пришлось с ней расстаться. Говорят, он был от нее без ума». «А она?» «Она тоже очень любила его. Так утверждают, ну, насколько такие девушки вообще способны любить. Нельзя требовать от них больше, чем они могут дать». «Что стало с Арманом?» «Не знаю. Мы были знакомы шапочно. Он провел с Маргаритой 5 или 6 месяцев, но в деревне. Когда она оттуда вернулась, он уехал. И вы с тех пор его не видели?» «Ни разу». «Я тоже больше не встречал Армана. Я даже стал спрашивать себя, а вдруг, когда он появился у меня, его чувства к Маргарите и его страдания были несколько преувеличены из-за известия о ее недавней смерти. А теперь, возможно, он уже забыл и покойную, и свое обещание снова посетить меня». Эти предложения могли бы быть верными по отношению к другому человеку, но отчаяние Армана было настолько неподдельным, что, бросаясь из одной крайности в другую, я уже воображал себе, что печаль его сменилась недугом, и именно потому, что он болен, а может быть, даже умер. Я ничего не знаю о нем. Помимо своей доли, я испытывал интерес к молодому человеку. Вероятно, в этом крылась доля эгоизма, поскольку в его страданиях мне привиделась трогательная любовная история. И, возможно, мое желание узнать ее порождало беспокойство относительно молчания Армана. Поскольку Арман Дюваль не посетил меня, то я решил навестить его сам. Предлог тут же нашелся, но, к сожалению, я не знал адреса, и никто из тех, кого я расспрашивал, его тоже не знал. Я отправился на улицу де Антон. Швейцару Маргариты могло быть известно, где живет Арман, но швейцар оказался новый. Он, как и я, не был об этом осведомлен. Однако я узнал, на каком кладбище похоронили мадемуазель Готье. На Монмартском. Наступил апрель. Стояла прекрасная погода. Могилы, должно быть, уже утратили тот унылый и несчастный вид, свойственный им зимой. Вообще-то, было настолько тепло, что живые могли вспомнить об усопших и навестить их. Я направился на кладбище с мыслью, что одного взгляда на могилу Маргариты будет довольно, чтобы понять, горюет ли Арман по-прежнему. Возможно, мне удастся узнать, что с ним сталось. Я зашел в контору и спросил сторожа, была ли женщина по имени Маргарита Готье захоронена 22 февраля на кладбище Монмартр. Служащий полистал гроссбух, где записаны и пронумерованы все, нашедшие здесь последнее прибежище, и ответил, что действительно 22 февраля в полдень была погребена женщина, носящая это имя. Я попросил его проводить меня к могиле, поскольку без Чичероне невозможно найти дорогу в этом городе мертвых, где, как и в городе живых, есть свои улицы. Сторож подозвал садовника, начал давать ему необходимые указания, но тот прервал его. «Да я и так найду, могилу легко узнать», продолжал он, повернувшись ко мне. «Как? На ней особые цветы. Это вашими трудами?» «Да, сударь, я бы хотел, чтобы все родственники так заботились о покойных, как этот молодой человек, который верил мне эту могилу». Повернув несколько раз, садовник остановился и сказал: «Ну вот, пришли». И впрямь передо мной лежал квадрат из цветов, который трудно было бы счесть за могилу, если бы не белая мраморная плита с высеченным на ней именем. Плита была поставлена вертикально, приобретенный участок огораживала железная решетка, а все пространство было покрыто белыми камелиями. «Ну, что вы на это скажете?» – спросил садовник. «Очень красиво. И каждый раз, когда камелии вянут, мне велено их заменять. А кто вам велел?» «Один молодой человек. Он сильно плакал, когда пришел сюда в первый раз. Видно, бывший ухажер покойницы, а она вроде бы была гулящей. Говорят, очень красивая. А что вы, сударь, изволили ее знать?» «Да». «Так же близко, как и тот?» — спросил садовник с лукавой усмешкой. «Нет, я с ней ни разу и словом не обмолвился. А все-таки пришли ее проведать. Очень славно с вашей стороны. Ведь никто тут в очереди к ее могиле не стоит. Значит, никто не приходит? Никто, кроме того молодого человека, да и тот был только один раз. А только один раз? Да, сударь. И больше не возвращался? Нет, он вернется, когда приедет. Так он путешествует? Да. А вы не знаете, где он? Кажется, он теперь у сестры мадемуазель Готье. А что он там делает? Хочет попросить у нее разрешение на эксгумацию, чтобы похоронить в другом месте. А почему не оставить ее здесь? Знаете, сударь, у людей есть всякие идеи насчет мертвых. Мы-то видим такое всякий день. Этот участок куплен всего на 5 лет, а молодой человек хочет, чтобы было постоянное место. Да и побольше, на новом кладбище будет лучше. А что вы называете новым кладбищем? Новые участки, которые продаются сейчас вон там, слева. Если бы кладбище оставалось всегда в таком порядке, как сейчас, ему бы не было равных в мире. Но еще надо много чего сделать, пока оно не станет таким, как должно. И люди все до чего странные. Чего вы хотите этим сказать? Хочу сказать, что есть люди, которые даже здесь демонстрируют свою гордость. Например, мадемуазель Готье. Вроде бы и пожила-то всего ничего. Простите, что так говорю. А теперь вот, бедняжка умерла. Осталось от нее столько же, сколько от других, о которых и сказать-то нечего. Разве что поливаем их могилы всякий день. Так вот, когда родители тех, кто захоронен поблизости от нее, узнали, кто она такая, представьте себе, заявили, что они против того, что ее сюда поместили, и что нужно отводить специальные участки для таких женщин, как и для бедняков. Где такое слыхано? Я-то их сразу поставил на место. Толстые такие рантье, которые 4 раза в год не приходят навестить дорогих покойничков. Сами приносят цветы. Вы бы только глянули, какие. Пытаются сэкономить на тех, кого они якобы оплакивают. На могилах пишут слезливые надписи, а сами-то слез не льют. Да еще создают проблемы соседям. Поверьте мне, сударь, я говорю правду. Не знал я эту барышню и понятия не имею, чем она занималась. Но я ее люблю. Бедную малышку. Забочусь о ней. Покупаю для нее камелии по самой разумной цене. Лежит у меня душа к этой покойнице. Мы, сударь, обязаны любить усопших. Ведь дел у нас по горло. На другую любовь времени почти нет. Я смотрел на него и, наверное, кто-то из моих читателей поймет и без моих дальнейших разъяснений, что я испытывал, слушая его. Он, наверное, заметил это, потому что добавил. Говорят, есть люди, которых эта девушка разорила, и были у нее любовники, которые обожали ее. И вот ведь что удивительно и печально, ни один из них не пришел сюда принести ей хоть бы один единственный цветок. А в общем-то, ей грех жаловаться, у нее своя могила, и пусть только один ее помнит, но заботится он о ней за всех остальных. А ведь лежат тут другие бедняжки того же возраста и такого же ремесла, что и она, только складывают их в общую могилу. И когда я слышу, как они падают в яму, у меня сердце разрывается от жалости. И стоит им умереть, уже больше никому на свете до них нет дела. Да, невеселая у нас вообще-то работа, особенно если еще сердце не очерствело. А что вы хотите? Это сильнее меня. У меня красивая дочка 20 лет. А когда сюда привозят покойницу ее возраста, и неважно, барыня она или бродяжка, я все равно ее жалею. Но я, наверное, вам уже надоел своими байками, и вы сюда не за этим шли. Мне было велено отвезти вас на могилу мадемуазель Готье. Вот она. Могу я вам еще быть чем-то полезен? А вы не знаете адреса господина Армана Дюваля? Спросил я его. Знаю, он живет на Энской улице. По крайней мере, я ходил туда получить деньги за цветы, которые вы здесь видите. Спасибо, дружище. Я бросил последний взгляд на эту цветущую могилу, и, вопреки собственному желанию, мне захотелось проникнуть вглубь, чтобы увидеть, что сотворила земля с прелестным созданием, которое туда бросили, и я ушел подавленный. «А что, сударь хочет повидать господина Дюваля?» — заговорил садовник, который шел рядом. «Да». «Да, я уверен, что он еще не вернулся, иначе уже был бы здесь». «Значит, вы уверены, что он не забыл Маргариту?» «Я не только уверен, но готов побиться об заклад, что его желание поменять могилу – всего лишь желание снова увидеть ее. Каким образом? Первое, что он мне сказал, придя на кладбище, что нужно сделать, чтобы снова увидеть ее. А это может произойти только если перенести ее в другую могилу. Я рассказал ему, какие нужно выполнить формальности, чтобы это получилось, ведь для того, чтобы перенести покойника из одной могилы в другую, нужно опознать его, причем только родственники могут дать разрешение на этот акт, при котором должен присутствовать комиссар полиции. За этим разрешением господин Дювали отправился к сестре мадемуазель Готье, а когда вернется, то уж первым делом к нам. Мы дошли до ворот кладбища, я снова поблагодарил садовника, вложив ему в руку несколько монет, и отправился по указанному им адресу. Арман еще не вернулся. Я оставил ему записку с просьбой сразу же по приезде зайти ко мне или сообщить, где я могу его найти. На следующее утро я получил письмо Дюваля, в котором он сообщил о своем возвращении и просил заглянуть к нему, добавив, что совершенно вымотан и не может выйти из дому. Конец. Глава 6. Я застал Армана в постели. Увидев меня, он протянул мне горячую от жара руку. «У вас жар», — сказал я ему. «Пустяки, просто устал после утомительной поездки, только и всего». «Вы вернулись от сестры Маргариты?» «Да, а откуда вы знаете?» «Знаю. Добились, чего хотели?» «Еще раз да. Но кто сообщил вам о поездке и о ее цели?» «Кладбищенский садовник. Вы видели могилу?» Я не сразу ответил, потому что по тону, которым была произнесена эта фраза, можно было понять, тот, кто произнес ее, по-прежнему во власти эмоций, свидетелем которых я уже был, и всякий раз, когда его собственные мысли или чьи-то слова будут возвращаться к этому грустному предмету, он не сможет оставаться безучастным. Я молча кивнул. «А он хорошо за ней следит?» – продолжал Арман. Две крупные слезы скатились по щекам больного, и он отвернулся. Я сделал вид, что не заметил, и постарался перевести разговор на другую тему. «Вы уехали 3 недели назад?» – спросил я. «Ровно 3 недели. Долгая вышла поездка». «О, я не все это время был в дороге. Я проболел 2 недели, иначе давно бы уже вернулся. Но как только я туда приехал, у меня начался жар и пришлось лежать в постели». «И вы вернулись, так и не попрощавшись? Если бы я остался там еще на неделю, я бы вообще умер. Но теперь, когда вы здесь, нужно лечиться. Друзья будут вас навещать. И я в их числе, если вы позволите. Я поднимусь через 2 часа. Это крайне неосмотрительно. Так нужно. Что же это за такое срочное дело? Я должен пойти к комиссару полиции. Почему бы не поручить это кому-то другому? Вы можете окончательно разболеться. Это единственное, что может исцелить меня. Я должен ее увидеть. С тех пор, как я узнал о ее смерти, а главное, с тех пор, как я увидел ее могилу, я перестал спать. Не могу представить себе, что женщина, которую я оставил такой молодой и красивой, умерла. Я должен лично в этом убедиться. Должен увидеть, как поступил Господь с созданием, которое я так любил, и, возможно, отвращение от этого зрелища вытеснит горечь воспоминаний. Вы пойдете со мной, не правда ли, если это не слишком скучно для вас? А что вы сказали ее сестре? Ничего. Казалось, ее поразило, что какой-то посторонний человек хочет купить участок для могилы Маргариты, и она тут же подписала разрешение, о котором я просил. Поверьте мне, следует подождать с этим перезахоронением, пока вы полностью не поправитесь. О, не беспокойтесь, я выдержу. Иначе я просто сойду с ума, если не покончу как можно скорее с этим делом. Мне это необходимо, чтобы облегчить горе. Клянусь вам, я не успокоюсь, пока не увижу Маргариту. Возможно, это горячечный бред, то, что привиделось мне во время бессонницы. Что ж, посмотрим, стану ли я после увиденного тропистом, как господин де Рансе. Аннотация. Le Boutillier de Rancé 1626-1700 после смерти своей возлюбленной графини де Монпазон основал в 1664 году монашеский католический орден тропистов. Конец аннотации. «Это я понимаю», — сказал я Арману, — «и весь к вашим услугам. Вы видели Жюли Дюпра?» Да, в тот же день, когда вернулся из-за границы. Она отдала вам записи, которые ей оставила для вас Маргарита. Вот они. Арман вытащил рулон из-под подушки и тут же положил его назад. Я знаю наизусть все, что здесь написано, заметил он. Вот уже 3 недели я перечитываю эти записи по 10 раз на день. Вы тоже их прочтете, но позже, когда я немного успокоюсь и смогу объяснить все, что в этой исповеди исходит от сердца и души. А пока я вынужден кое о чем попросить вас. О чем же? Вас ждет внизу экипаж? Да. Не могли бы вы взять мой паспорт и съездить на почту, узнать, не пришли ли мне письма до востребования? Мой отец и сестра должны были написать мне в Париж, но я так спешно уехал, что даже не успел предупредить их. Когда вы вернетесь, мы поедем вместе к комиссару полиции сообщить ему о завтрашней церемонии. Арман вручил мне свой паспорт, и я отправился на улицу Жан-Жака Руссо. На имя Дюваля пришло 2 письма. Я забрал их и вернулся. Когда я появился, Арман был уже одет и готов к выходу. «Спасибо», — сказал он, взяв письма, и добавил, взглянув на адреса. «Да, это от отца и сестры. Должно быть, они не понимают, почему я замолчал». Он открыл письма и скорее проглядел, чем прочитал первые строки. Каждое было на 4 страницах, а он вскоре вложил их назад в конверты. «Поедем», — произнес он, — «я отвечу завтра». Мы отправились к комиссару полиции, которому Арман передал доверенность сестры Маргариты. Комиссар взамен дал ему уведомительное письмо смотрителю кладбища. Было решено, что перенос праха назначается на завтра на 10 утра, что я заеду за ним часом раньше, и мы вместе поедем на кладбище. Мне тоже было любопытно присутствовать при этом действии, и, признаюсь, я не спал той ночью. Судя по тому, какие мысли обуревали меня, я предположил, что для Армана эта ночь, должно быть, тянулась бесконечно. Когда на следующее утро, в 9 часов, я появился у Дюваля, он был страшно бледен, но казался спокойным. Он улыбнулся мне и пожал руку. Свечи в доме за ночь полностью догорели. Перед выходом Арман взял пухлое письмо, адресованное отцу, где, вероятно, были изложены результаты его ночных раздумий. 30 минут спустя мы были на Монмартре. Комиссар уже ждал нас. Мы медленно двинулись по направлению к могиле Маргариты. Комиссар шел впереди, мы с Арманом в нескольких шагах сзади. Время от времени я чувствовал, как конвульсивно вздрагивает рука моего спутника, словно у него по всему телу пробегает дрожь. Тогда я смотрел на него. Он понимал смысл моего взгляда и улыбался мне. Но с той минуты, как вышли из дома, мы не перекинулись ни единым словом. Немного не доходя могилы, Арман остановился, вытирая лицо, покрытое крупными каплями пота. Я воспользовался этой паузой, чтобы отдышаться, потому что у меня самого сердце словно сжимали тиски. Откуда это болезненное удовольствие, которое некоторые находят в подобном зрелище? Когда мы подошли к могиле, садовник убрал все горшки с цветами, решетка тоже была снята, 2 мужчин рыли землю. Арман смотрел, прислонившись к дереву. Казалось, у него перед глазами прошла вся жизнь. Неожиданно заступ заскрежетал о камень. От этого звука Арман попятился, словно его ударил электрическим током, и до боли сжал мою руку. Один из могильщиков взял широкую лопату и стал постепенно расчищать гроб. Потом, когда остались только камни, покрывавшие гроб, он начал по одному выбрасывать их наверх. Я наблюдал за Арманом, опасаясь, что он не выдержит напряжения. Он изо всех сил старался контролировать свои чувства, но по-прежнему упорно смотрел в одну точку, широко раскрытыми, словно безумными глазами, и только легкое подрагивание щек и губ показывало, что он во власти ужасного нервного потрясения. Что до меня, могу сказать одно. Я очень сожалел, что пришел сюда. Когда гроб полностью расчистили, комиссар велел могильщикам: «Открывайте». Они подчинились, словно выполняли самое обыденное распоряжение, и стали отвинчивать крышку дубового гроба. Винты заржавели от сырости, и потребовались некоторые усилия, чтобы открыть крышку. Несмотря на ароматические растения, которыми был выстлан гроб, оттуда пахнуло смрадом. «Боже мой», – прошептал Арман и еще больше побледнел. Даже могильщики отшатнулись. Труп был покрыт белым саваном, который очерчивал изгибы тела. С одного края он почти истлел, и оттуда выступала нога покойницы. Я чуть не лишился чувств. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, воспоминания об этой сцене еще живо в моей памяти во всей ужасающей реальности. «Поторопитесь», — сказал комиссар. Тогда один из могильщиков протянул руку и начал распарывать саван. Потом, взявшись за край, он резко отогнул его и открыл лицо Маргариты. Страшное зрелище, описывать которое еще страшнее. Вместо глаз – пустые глазницы, губ вообще не было, а белые зубы сжаты в оскале. Длинные черные сухие волосы прилипли к вискам, слегка закрывая зеленые провалы щек. Но все же я узнавал в этой маске то бело-розовое радостное личико, которое столь часто видел. Арман, не в силах отвести взгляд от этого лица, поднес ко рту платок и кусал его. Мне же казалось, что голову мне сжимает железный обруч. Все вокруг было как в тумане, в ушах гудело, и все, что я мог сделать, это открыть пузырек с нюхательной солью, который на всякий случай прихватил с собой, и поднести к носу. В этом полуобморочном состоянии я услышал, как комиссар спрашивает Дюваля. «Опознаете?» «Да», — глухо ответил молодой человек. «Тогда закрывайте и уносите», — сказал комиссар. Могильщики набросили саван на лицо покойницы, закрыли гроб, взялись за него с двух сторон и направились к указанному им месту. Арман не шевелился, его взгляд был по-прежнему устремлен на пустую могилу. Он был бледен, как труп, который мы только что созерцали. Точнее было бы сказать, он окаменел. Я понял, что произойдет. Видение исчезнет, его страдания утихнут, и в итоге он не выдержит физически. Я подошел к комиссару и сказал, указывая на Армана. «Вам еще требуется присутствие этого господина?» «Нет», — ответил он. «Я бы даже посоветовал вам увести его отсюда, он выглядит больным». «Пойдемте». Я взял Армана за руку. «Что?» — спросил тот, глядя на меня, словно не узнавая. «Все кончено», — пояснил я. «Вам следует уйти, друг мой. Вы побледнели, вас знобит, эти эмоции вас доконают». «Вы правы, уйдем отсюда», – машинально ответил он, при этом не двигаясь с места. Тогда я подхватил его под руку и потащил за собой. Он безропотно, как ребенок, подчинился и только время от времени шептал. «Вы видели ее глаза?» И оборачивался, словно видение звало его назад. Однако его походка становилась неуверенной. Казалось, он движется перед рывками. Зубы у него стучали, руки похолодели, его охватило страшное нервное возбуждение. Я обращался к нему, он не отвечал. Единственное, что он мог, не сопротивляться и следовать за мной. У ворот стоял свободный экипаж, как раз вовремя. Едва он сел в него, то задрожал еще сильнее. Это был настоящий нервный припадок, причем, боясь напугать меня, он с усилием шептал, сжимая мне руку. «Пустяки, пустяки, просто мне хочется плакать». Я видел, он тяжело дышит, глаза налиты кровью, но слез нет. Я дал ему понюхать флакон, сослуживший мне службу, и к тому моменту, когда мы доехали до его дома, он почти успокоился, только не мог унять дрожь. Я уложил его с помощью слуги, велел разжечь в спальне камин и бросился за своим врачом, которому рассказал о происшедшем. Он тотчас прибежал. Лицо Армана было пунцово-красным. Он бредил и без конца говорил что-то неразборчивое. Понять можно было только одно слово – «Маргарита». «Что с ним?» – спросил я доктора, когда тот час осмотрел больного. «У него не более не менее, как воспаление мозга, и ему очень повезло, да простит меня Бог, иначе он бы сошел с ума. К счастью, физическое заболевание победит духовное, и через месяц он выздоровеет от одного, а возможно и от другого». Конец 6 главы. Глава 7. Такие болезни, как у Армана, хороши тем, что либо сразу же убивают, либо очень быстро проходит. Через 2 недели после описанных мною событий Арман уже полностью выздоровел. Мы с ним подружились. Я почти не выходил из его комнаты, пока он болел. Весна щедро делилась цветами, листьями, птицами, песнями. Окно спальни Армана выходило в сад, так что до него долетали ароматы природы. Доктор позволил ему подняться, и мы часто беседовали, сидя у открытого окна с полудня до 2 часов дня, когда солнце особенно припекает. Я изо всех сил старался не касаться в разговоре Маргариты, по-прежнему опасаясь, как бы это имя не пробудило грустные воспоминания, дремавшие спокойным на вид больном. Но напротив, казалось, Арману почти доставляет удовольствие говорить о ней, но не так, как раньше. Со слезами на глазах, а с нежной улыбкой, успокоившей меня относительно его душевного состояния. Я заметил, что после того, как увиденное Арманом во время последнего посещения кладбища вызвало столь сильный нервный приступ, степень его морального страдания, похоже, достигла предела вместе с болезнью, и теперь смерть Маргариты воспринималась им не так остро, как прежде. Уверенность в том, что она умерла, стала для него своего рода утешением. А чтобы отогнать мрачный образ, который часто являлся ему, Арман предавался счастливым воспоминаниям о своей любви с Маргаритой и, казалось, не желал думать ни о чем грустном. Его организм был слишком истощен горячкой и долгим выздоровлением, и поэтому молодой человек не мог позволить душе испытывать сильные чувства, а радость весны и общее оживление, царившие вокруг, невольно наводили его на приятные мысли. Он по-прежнему прямо отказывался сообщить родственникам об опасности, которой подвергался и которой ему удалось избежать. Отец так и не знал о его болезни. Однажды вечером мы позже обыкновенного засиделись у окна. Стояла восхитительная погода. Солнце засыпало в сияющих лазурно-золотых сумерках. Хотя мы находились в Париже, казалось, что окружавшая зелень отделяет нас от всего мира, и только изредка в нашу беседу вторгался шум проезжавшего экипажа. Почти в это же время года, вечером такого же дня, я познакомился с Маргаритой, сказал мне Арман, прислушиваясь не к моим словам, а к собственным мыслям. Я ничего не ответил. Тогда он повернулся ко мне со словами. «И все-таки я должен рассказать вам эту историю. Вы напишете книгу, конечно, никто в нее не поверит, но, возможно, вам будет интересно ее писать». «Расскажите позже, друг мой», – предложил я. «Вы еще не до конца выздоровели». «Сегодня теплый вечер. Я съел кусочек куриной грудки», – сказал он мне, улыбаясь. «У меня нет температуры. Нам нечем заняться. Я все вам расскажу». «Но раз вы непременно этого хотите, я слушаю». «Это совсем простая история», – добавил он тогда. «И я изложу вам все по порядку». И если впоследствии вы ею воспользуетесь, то разрешаю вам вести повествование по своему усмотрению. Вот что он рассказал мне. Я практически не изменил ни одного слова в этой трогательной истории. «Да», — продолжил Арман, откинувшись на спинку кресла. «Да, вечер был такой же, как сегодня. Я провел день за городом в компании своего друга, Гастона Р. Вечером мы вернулись в Париж и, не зная чем заняться, отправились в театр «Варьетте». Аннотация. Театр Варьетте. В 1803 году труппа театра была изгнана Наполеоном из Королевского дворца, поскольку классический репертуар французской комедии не мог соседствовать с вульгарными водевильными постановками и переехала в здание, которое специально построил архитектор Сальерье на бульваре Монмартр. Театр Варьетте прославился своими балами-маскарадами, на которых собиралась самая пестрая публика. Актрисы, студенты, пролетарии, проститутки. Конец аннотации. Во время антракта мы вышли в коридор и увидели высокую даму, которую мой друг поприветствовал. «С кем вы поздоровались?» – спросил я. «С Маргаритой Готье», – ответил он. «Мне кажется, она сильно изменилась, поэтому я ее не узнал», – ответил я с волнением, причина которого вам станет сейчас понятна. «Она болела. Бедняжка долго не протянет». Я помню эти слова, словно услышал их вчера. Должен признаться, друг мой, что на протяжении 2 лет эта девушка при встречах вызывала у меня странную реакцию. Безо всякой на то причины я бледнел, а сердце начинало учащенно биться. Один из моих друзей, сведущий в оккультных науках, назвал бы мои ощущения сродством флюидов. Я же думаю, мне просто было предначертано влюбиться в Маргариту, и я это предчувствовал. Она всегда производила на меня очень сильное впечатление. Свидетелями тому были многие мои друзья, которые потешались надо мной, узнав, кто тому виной. Впервые я увидел ее на площади биржи у двери магазина братьев Сюз. Аннотация. Художественный магазин «Салон братьев Сюз» в Париже на площади биржи, 31. Конец аннотации. Рядом остановилась открытая коляска, из которой вышла женщина, одетая в белом. В магазине ее встретил восторженный шепот. Когда она появилась, я застыл на месте и не мог пошевелиться до тех пор, пока она не исчезла. Я наблюдал в окно, как она выбирает покупки. Я мог бы войти в магазин, но не осмеливался. Я не знал, кто эта женщина, и боялся, что она догадается, зачем я здесь и оскорбится этим. Однако я не предполагал, что мне доведется когда-либо увидеть ее вновь. Она была элегантно одета, в муслиновом платье с многочисленными оборками, на плечах кашемировая шаль с золотой каймой, расшитая по краю шелковыми цветами, шляпка итальянской соломки и необычный браслет, массивная золотая цепь, что в то время входило в моду. Она села в коляску и уехала. Один из приказчиков остался стоять в дверях магазина, провожая глазами экипаж элегантной покупательницы. Я подошел к нему и попросил назвать мне имя этой женщины. «Это мадемуазель Маргарита Готье», — ответил он. Адреса я спросить не осмелился и ушел. Воспоминание об этом видении, и действительно, это было именно видение, не выходило у меня из головы, впрочем, как и многие другие, и я повсюду искал эту столь царственно прекрасную женщину. Несколько дней спустя давали премьеру в театре «Опера-комик». Я пошел туда. Первой, кого я увидел в аванложе первого яруса, была Маргарита Готье. Молодой человек, мой спутник, тоже ее узнал, потому что сказал мне, указав на нее: «Взгляните на эту красотку». В эту минуту Маргарита навела на нас свой лорнет, увидела моего приятеля, улыбнулась ему и пригласила подойти к ней в ложу. «Я пойду поздороваюсь с ней», — сказал он мне, — «и сразу же вернусь». Я не мог сдержаться и произнес: «Вот счастливчик». «Почему?» «Потому что увидите эту женщину». «Вы что, влюблены в нее?» «Нет», — ответил я, покраснев, поскольку не знал, как держаться в этом случае. «Но я бы очень хотел с ней познакомиться». «Пойдемте со мной, я вас представлю. Сначала спросите ее согласия». «Боже мой, с ней незачем церемониться. Пойдемте». Эти слова задели меня. Я опасался найти подтверждение тому, что Маргарита недостойна моих чувств. В книге Альфонса Карра, озаглавленной «I am Relching», один человек преследует ночью очень элегантную женщину, в которую влюбился с первого взгляда. Так она была красива. Чтобы поцеловать ей руку, он готов на все, способен все преодолеть, ничего не боится. И когда она приподнимает платье, боясь испачкать подол, он едва осмеливается бросить взгляд на мелькнувшую кокетливую ножку. Пока он размышляет о том, на что бы он мог пойти ради обладания этой женщиной, она останавливает его на углу и спрашивает, не хочет ли он подняться к ней. Он отворачивается, переходит на другую сторону улицы и грустно возвращается домой. Аннотация. Карр Альфонс, 1808-1890. Французский писатель, журналист и редактор «Фигаро», автор романа «О курении». Конец аннотации. Я помнил эту сцену и, готовый страдать во имя этой женщины, опасался, что она слишком быстро примет меня и слишком поспешно подарит свою любовь, за которую я бы хотел заплатить долгим ожиданием или большой жертвой. Таковы уж мы, мужчины. Как хорошо, что воображение не мешает нашим чувствам быть поэтичными, а телесные вожделения позволяют душевным грезам взять вверх. В конце концов, если бы мне сказали: «Вечером эта женщина будет принадлежать тебе, но завтра ты умрешь», я бы согласился. Если бы мне сказали: «Дай 10 луидоров, и ты станешь ее любовником», я бы отказался и плакал как дитя, которое, проснувшись, видит, как рушится замок, снившийся ему ночью. И все-таки мне хотелось познакомиться с ней. Это был способ, к тому же единственный, узнать, чего мне ожидать от нее. Тогда я сказал приятелю, что, надеюсь, она позволит быть ей представленным, а сам слонялся по коридорам, воображая, что вот сейчас она увидит меня, а я смешаюсь в ее присутствии. Я старался заранее приготовить слова, которые произнесу. До чего же любовь великолепна в своей наивности? Через мгновение мой приятель спустился. «Она ждет нас», — сказал он мне. «Она одна?» — спросил я. «С ней еще одна женщина. А мужчин нет?» «Нет». «Пошли». Мой друг направился к выходу из театра. «Это же не туда», — сказал ему я. «Пойдем купим конфет», — она попросила. Мы зашли в кондитерскую в пассаже «Опера». Я бы купил весь магазин и присматривался, чем можно наполнить мешок, когда мой приятель попросил: «Фунт засахаренного винограда. Вы знаете, что она его любит?» Всем известно, что других конфет она не ест. А знаете ли вы, продолжил он, когда мы вышли, какой женщине я вас представлю? Не вздумайте вообразить, что герцогиня – это всего-навсего содержанка, содержанка в самом чистом виде, друг мой. Поэтому не смущайтесь и говорите все, что придет в голову. Хорошо, хорошо, пробормотал я и двинулся за ним следом, говоря себе, что скоро излечусь от своей страсти. Когда я входил в ложу, Маргарита заливисто смеялась. Я бы предпочел, чтобы она грустила. Приятель представил меня. Маргарита слегка кивнула и сказала: «А где мои конфеты?» «Вот они». Она взяла их, глядя на меня. Я опустил глаза и покраснел. Она наклонилась к уху соседки, сказала ей шепотом несколько слов, и обе расхохотались. Наверняка этот приступ веселья был вызван мною, и мое смущение только усилилось. В то время у меня была любовница. Дама вовсе не знатная, страшно нежная и страшно сентиментальная. Ее меланхолические письма вызывали у меня смех. Теперь, после того, как сам испытал подобное, я понял, какую боль, должно быть, причинял ей этим. И в течение 5 минут думал о ней с большой нежностью. Маргарита ела свой виноград, не обращая на меня внимания. Мой приятель не захотел оставить меня в столь нелепом положении. «Маргарита», — произнес он, — «не стоит удивляться, если господин Дюваль ничего не говорит. Вы настолько потрясли его, что он не может найти слов. А я думаю, что сударь сопровождает вас, потому что вам было скучно идти сюда одному». «Если бы это было правдой, — сказал я в свою очередь, — я не стал бы просить у Эрнеста получить ваше согласие быть представленным. Вероятно, это был только способ, чтобы оттянуть роковую минуту». Те, кто жил с девушками, подобными Маргарите, знают, как они любят щеголять остроумием и подсмеиваться над людьми, которых видят впервые. По-видимому, они это делают в отместку за унижение, которым их часто подвергают те, с кем они общаются ежедневно. Для того, чтобы достойным ответить, нужно иметь определенную сноровку, которой у меня не было. Кроме того, шутка казалась тем более обидной, потому что я так высоко вознес Маргариту в собственных глазах. Все, что делала эта женщина, я принимал близко к сердцу. Поэтому я поднялся и сказал ей дрогнувшим голосом, не сумев этого полностью скрыть: «Если вы такого мнения обо мне, мадам, мне остается лишь попросить прощения за свою нескромность и попрощаться, уверив вас, что больше вы с нею не столкнетесь». С этими словами я поклонился и вышел. Едва я закрыл дверь, как услышал третий раскат хохота. Я бы не возражал, чтобы в эту минуту кто-нибудь поддержал меня под руку. Я вернулся на свое место. За занавесом раздался удар, возвещающий о начале спектакля. Эрнест сел рядом со мной. «Ну и лихо же вы держались», — заметил он. «Они решили, что вы чокнутый». «А что сказала Маргарита, когда я ушел?» Она смеялась и уверяла меня, что в жизни не видела такого забавного человека. «Ну, не думайте, что вы проиграли. А девушкам этим слишком много чести, если принимать их всерьез. Они не знают, что такое изящество манер и вежливость. Как собаки, стоит обрызгать их духами, они бегут в сточную канаву отмываться от дурного запаха». «В конце концов, какая мне разница?» – сказал я, стараясь говорить беззаботным тоном, «ведь я никогда больше не увижу эту женщину. Если она и понравилась мне до нашего знакомства, теперь все изменилось». «Ну, я вовсе не исключаю, что увижу вас в один прекрасный день в глубине ее ложи и услышу, что вы готовы просадить на нее все свое состояние. А в остальном вы правы, она плохо воспитана, но приятно иметь такую красивую любовницу». К счастью, занавес поднялся, и мой приятель замолчал. «Затрудняюсь сказать, что представляли на сцене. Я только помню, что время от времени поднимал глаза на ложу, которую так внезапно покинул. В ней каждое мгновение появлялись все новые лица. Однако я не мог не думать о Маргарите. Мною теперь овладело другое чувство. Мне казалось, что я должен забыть причиненное мне оскорбление и свое нелепое поведение. Я говорил себе, что, потратя все, что имею, я мог бы обладать этой женщиной и получил бы законное право находиться в ее ложе, из которой я так поспешно ретировался. Маргарита и ее подруга покинули ложу до окончания спектакля. Я помимо своей воли тоже поднялся с места. «Вы уходите?» – спросил Эрнест. «Да». «Почему?» В этот момент он увидел опустевшую ложу. «Ну идите», – сказал он. «Желаю, чтобы вам повезло. Вернее, чтобы больше повезло». Я удалился. Я услышал голоса и шелест «О, борок!» на лестнице. Я отошел в сторону и увидел двух женщин в сопровождении двух молодых людей. Меня они не заметили. У колоннады театра к ним подошел невысокий слуга. «Пойди, скажи кучеру, чтобы ждал нас возле английского кафе», — сказала Маргарита. «Туда мы пойдем пешком». Аннотация. Знаменитый ресторан «Английский кафе» был основан в 1802 году и стал пользоваться особой популярностью с 1822 года. Ресторан состоял из 22 залов и частных кабинетов, которые посещали знаменитости, включая царственных особ. Ресторан упоминается в книге О. де Бальзака «Отец Горио», в 10 главе книги Флобера «Воспитание чувств», в романе «Э. Золя. Нана», в рассказе Г. де Мопассана «Драгоценности», у М. Пруста «В поисках утраченного времени» и у Умберта Эко «В пражском кладбище». Конец аннотации. Через несколько минут, блуждая по бульвару, я увидел, как Маргарита, облокотившись о подоконник, в одном из больших кабинетов ресторана обрывала один за другим лепестки камелии в своем букете. Один из спутников склонился к ее плечу и что-то шепотом говорил. Я занял место в одном из салонов второго этажа ресторана «Maison d'Or», не выпуская из поля зрения то самое окно. В час ночи Маргарита в сопровождении троих друзей садилась в карету. Я взял экипаж и поехал следом. Карета остановилась у дома 9 на улице де Антон. Маргарита вышла из нее и вернулась домой одна. Это, безусловно, было случайностью, но я почувствовал себя счастливым. С этого самого дня я часто встречал Маргариту в театрах на Елисейских полях. Она неизменно пребывала в веселом настроении, а я неизменно испытывал прежние чувства. Однако прошло 2 недели, а я нигде не видел ее. Будучи у Гастона, я спросил его, знает ли он что-нибудь о ней. «Бедняжка тяжело больна», — ответил он. «Что с ней?» «У нее чахотка, а так как ее образ жизни не способствует выздоровлению, она в постели и умирает». Удивительная вещь, наше сердце. Я почти обрадовался, узнав о ее болезни. Я ежедневно ходил справляться о ее здоровье, но не расписывался в книге посетителей и не оставлял визитной карточки. О ее выздоровлении я узнал, когда она отправилась в Баньер. Время шло, впечатления о ней постепенно улетучивались из памяти, хотя воспоминания остались. Я путешествовал, встречи, привычки, работа. Вытеснили мысли о ней, и когда я размышлял об этом приключении, мне хотелось видеть в нем лишь страстную влюбленность, свойственную ранней молодости, над которой позднее сам же и смеешься. В остальном похвастаться здесь мне было нечем. И после отъезда Маргариты я потерял ее из виду и, как уже говорил, попросту не узнал ее, когда она прошла мимо по коридору в Арьетте. Она, правда, была с опущенной вуалью, но если бы эта встреча случилась 2 года назад, мне даже не пришлось бы смотреть на нее. Я бы, не глядя, почувствовал ее присутствие. Правда, это не помешало моему сердцу учащенно забиться, когда я понял, что это она. И 2 года, проведенные без единой встречи и равнодушие, казалось, достигнутое этой разлукой, все испарилось от единственного прикосновения ее платья. Конец 7 главы. Ага. Глава 8. Однако, продолжал Арман, помолчав, когда я осознал, что по-прежнему влюблен, я почувствовал себя увереннее, чем раньше. И к моему желанию увидеть Маргариту примешалось ощущение собственного превосходства, которое мне хотелось ей показать. Каких только путей не выбирает сердце и сколько оправданий себе не находит, чтобы добиться желаемого. Вот и я не смог долго оставаться в коридоре и вернулся на свое место в партер, бросив быстрый взгляд на зал, чтобы увидеть, в какой ложе она сидит. Она была в аванложе Бенуара, причем совершенно одна. Как я вам уже сказал, она изменилась, с ее уст исчезла равнодушная улыбка. Она много страдала и продолжала страдать. Хотя стоял апрель, одета она была по-зимнему, вся в бархате. Я так упорно смотрел на нее, что она почувствовала мой взгляд и посмотрела на меня. Несколько секунд она меня разглядывала, навела лорнет, чтобы получше рассмотреть, и, видимо, узнала, хотя не была точно уверена, кто я такой, потому что, когда она положила лорнет, на ее губах промелькнула улыбка. Это милое женское приветствие, как бы в ответ на ожидаемое мое. Но я не ответил, желая показать свое преимущество, делая вид, что забыл ее, тогда как она меня вспомнила. Она решила, что обозналась и отвернулась. Поднялся занавес. Я много раз видел Маргариту в театре, но ее никогда не интересовало то, что происходит на сцене. Меня тоже не слишком занимал спектакль. Я смотрел только на нее, стараясь изо всех сил, чтобы она этого не заметила. Я видел, что она переглядывается с дамой, сидевшей в ложе напротив нее. Я взглянул на эту ложу и узнал женщину, с которой состоял в приятельских отношениях. Это была бывшая содержанка, когда-то она пыталась стать актрисой, но не преуспела, и тогда, рассчитывая на свои связи с самыми элегантными дамами Парижа, занялась торговлей и открыла модный магазин. Я понял, что это возможность встретиться с Маргаритой, и воспользовался моментом, когда эта дама посмотрела в мою сторону, чтобы поприветствовать ее жестом и улыбкой. Произошло именно то, что я и предвидел. Она пригласила меня в свою ложу. Прюданс Дювернуа, такое милое имя было у этой модистки, принадлежало к породе тех толстых 40-летних женщин, с кем нет необходимости прибегать к дипломатии, чтобы узнать то, что интересует вас, особенно такую малость, о которой спросил ее я. Воспользовавшись моментом, когда она снова вступила в контакт с Маргаритой, я спросил: «На кого это вы так смотрите?» «На Маргариту Готье. Вы знакомы?» «Да, я ее модистка, и она живет по соседству». «Так вы живете на улице де Антон?» «В доме 7. Окно туалетной комнаты Маргариты как раз напротив моего». «Говорят, очень милая девушка». «А вы не знакомы?» «Нет, но не отказался бы». «Хотите, я приглашу ее в нашу ложу?» «Нет, я бы предпочел, чтобы вы меня ей представили». «У нее?» «Да». «Это труднее». «Почему?» «Потому что ей покровительствует один очень ревнивый герцог». «Покровительствует. Какое милое слово». «Да, покровительствует», — повторила Прюданс. «Бедный старикан, для него было бы слишком затруднительно стать ее любовником». Тогда Прюданс рассказала мне, как Маргарита познакомилась в баньере с герцогом. «Так она поэтому здесь в одиночестве?» «Вот именно. А кто же проводит ее домой?» «Он и проводит». «Так он приедет за ней?» «Через минуту». «А кто проводит вас?» «Никто. Могу предложить свои услуги». «Так вы, наверное, с другом». «Значит, мы можем предложить свои услуги». «А кто ваш друг?» «Очаровательный молодой человек, очень остроумный, будет счастлив познакомиться с вами». «Хорошо, договорились. Уедем после этой пьесы». «Хорошо, договорились. Уедем после этой пьесы. Ту, что в последнем акте, я уже видела». «Пойду предупрежу друга». «Идите». «О, смотрите», — сказала Прюданс ту минуту, когда я собрался выйти. «Герцог заходит в ложу Маргариты». Я обернулся. Действительно, мужчина лет 70 уселся позади молодой женщины и вручил ей мешочек с конфетами, которые она тут же, улыбаясь, развязала, потом наклонилась к барьеру ложи и сделала знак «Прюданс», который можно было истолковать так. «Вы не хотите?» Прюданс отрицательно покачала головой. Маргарита обернулась к герцогу и начала с ним беседовать. Перечисление всех этих подробностей звучит очень по-детски, но все, что связано с этой девушкой, так свежо в моей памяти, что не могу не повторить их сегодня. Я спустился, чтобы предупредить Гастона. Он согласился ехать со мной. Мы направились к выходу из зала, чтобы подняться в ложу мадам Дювернуа. Едва мы открыли двери, как должны были остановиться, чтобы пропустить Маргариту и герцога, выходивших из ложи. Я бы отдал 10 лет жизни, чтобы оказаться на месте этого старика. Когда они вышли на бульвар, он усадил ее в фаэтон, сам сел на козлы, две великолепные лошади тронулись с места рысцой, и они исчезли из виду. Мы вошли в ложу Прюданс. Когда пьеса закончилась, мы наняли обычный фиакр, который отвез нас на улицу де Антон. Прюданс предложила нам зайти к ней, чтобы посмотреть ее модные каталоги, которых мы не видели, а она, вероятно, ими чрезвычайно гордилась. Можете представить себе, с какой горячностью я согласился. Мне казалось, что мало-помалу я приближаюсь к Маргарите. Скоро я перевел разговор на нее. «Старый герцог, верно, в гостях у вашей соседки?» – спросил я Прюданс. «Вовсе нет. Должно быть, она одна. Тогда ей, наверное, невыносимо скучно», – заметил Гастон. «Мы проводим вместе почти все вечера, А если она выезжает, то по возвращении забегает ко мне. Она никогда не ложится раньше 2 часов ночи, не может заснуть. Почему? Потому что у нее грудная болезнь и почти всегда ее лихорадит. У нее нет любовников? Спросил я. Я не видел, чтобы у нее кто-то оставался после моего ухода, но не могу поручиться, что к ней никто не приходит в мое отсутствие. Часто я встречаю у нее по вечерам некоего графа Д.Н., который полагает, что добьется успеха, если будет приходить в 11 вечера и посылать ей уйму драгоценностей, а она его терпеть не может. И зря, очень богатый малый. Напрасно я время от времени повторяю: «Дитя мое, вот мужчина, который вам подходит». Обычно она меня слушает, а тут отворачивается и заявляет, что он слишком глуп. Не спорю, он глуп, но связь с ним изменит ее положение, ведь старый герцог, того и глядишь, умрет. Старики эгоистичны. Родственники без конца укоряют его за привязанность к Маргарите. Вот вам 2 причины, по которым он ей ничего не оставит. Я ей читаю нравоучение, а она говорит в ответ, что всегда успеет заполучить графа, когда герцог умрет. «Не очень-то сладко», — продолжала Прюданс, — «жить так, как живет она. Я, например, ни за что бы так не смогла и быстро отправила бы старика подальше. Такой нудный, называет ее дочерью, заботится о ней, словно она дитя малое, ни на шаг не отпускает. Я уверена, что сейчас кто-то из его слуг рыщет вокруг дома, подглядывает, кто откуда выходит, а главное, кто заходит». «Ах, бедняжка Маргарита», — сказал Гастон. Присев к роялю, он принялся наигрывать вальс. «Я этого совсем не знал, однако мне казалось, что последнее время она выглядит не такой веселой, как обычно». «Тише», — сказала Прюданс, прислушиваясь. Гастон перестал играть. «Мне кажется, она зовет меня». Мы напрягли слух. И впрямь чей-то голос звал Прюданс. «Ну, господа, пора уходить», — сказала нам мадам Дювернуа. «Ах, вот как вы понимаете законы гостеприимства», — откликнулся Гастон, смеясь. «Нет, мы уйдем, когда нам заблагорассудится». «А почему мы должны уйти?» «Я иду к Маргарите». «Мы подождем вас здесь». «Это невозможно». «Тогда мы пойдем с вами». «И не вздумайте». «Я знаком с Маргаритой», — возразил Гастон. «Я могу пойти навестить ее». «Но Арман с ней не знаком. Я его представлю». Мы снова услышали, как Маргарита вторично позвала Прюданс. Та побежала в свою туалетную комнату. Мы с Гастоном последовали за ней. Она открыла окно, мы встали так, чтобы нас не было видно снаружи. «Я не могу вас дозваться уже 10 минут», — сказала Маргарита из своего окна почти повелительным тоном. «А что вы хотите? Хочу, чтобы вы немедленно пришли ко мне». «Зачем?» «Потому что граф Д.Н. еще здесь, и я просто умру от скуки. Я сейчас не могу». «А что вам мешает? У меня 2 молодых людей, которые не желают уходить. Скажите им, что вам нужно уйти». «Уже говорила». «Ну хорошо, пусть тогда остаются у вас, а когда увидят, что вы уходите, сами уйдут. А сперва перевернут все вверх дном». «А что им вообще нужно?» «Они хотят увидеть вас». «Как их зовут?» «Одного вы знаете, это Гастон Р. «Да, знаю. А кто второй?» «Арман Дюваль. Вы с ним знакомы?» «Нет, но все равно приводите. Уж лучше они, чем граф. Я вас жду. Идите быстрее». Маргарита закрыла окно, Прюданс последовала ее примеру. Маргарита, которой на мгновение мое лицо показалось знакомым, не помнила моего имени. Я бы предпочел неприятные воспоминания обо мне полному отсутствию такового. «Я был уверен», — сказал Гастон, — «что она с радостью примет нас». «С радостью, неверное слово», — ответила Прюданс, надевая шляпку и накидывая шаль. «Она приглашает вас, чтобы вынудить графа уйти. Постарайтесь быть полюбезнее, чем он, а не то... Я уж знаю Маргариту, она со мной поссорится». Мы последовали за Прюданс. Я дрожал, мне казалось, что этот визит изменит всю мою жизнь. Я волновался еще сильнее, чем в вечер вашего знакомства в Опера Комик. Подойдя к двери известной вам квартиры, я ощутил, что сердце мое бьется так сильно, что все мысли улетучиваются. До нас донеслось несколько фортепианных аккордов. Прюданс позвонила. Звуки рояля стихли. Какая-то женщина, похожая скорее на компаньонку, чем на горничную, отворила дверь. Мы зашли в гостиную, из гостиной в будуар, который с того времени не изменился. Какой-то молодой человек стоял, прислонившись к камину. Маргарита сидела у рояля, ее пальцы скользили по клавишам, она переходила от мелодии к мелодии, не завершая фразы. От этой сцены веяло скукой, что вызывало ощущение неловкости у обоих. И у молодого человека, не способного развлечь даму, и у нее самой, тяготившей компанией этого мрачного кавалера. Услышав голос Прюданс, Маргарита встала и поблагодарила взглядом мадам Дювернуа, направилась к нам со словами: «Входите, господа, располагайтесь». Конец 8 главы. Глава 9. «Добрый вечер, мой милый Гастон», — сказала Маргарита моему спутнику. «Как приятно вас видеть! Отчего вы не заглянули ко мне в ложу в Варьетте?» Боялся показаться нескромным. «Друзья!» — Маргарита сделала ударение на этом слове, словно хотела показать присутствующим, что, несмотря на свойский тон, которым она обратилась к Гастону, он есть и всегда был только другом. «Друзья не могут быть нескромными. Тогда позвольте мне представить вам господина Армана Дюваля. Я уже позволила Прюданс сделать это. Впрочем, мадам, — сказал я, поклонившись и стараясь говорить внятно, — я уже имел честь быть вам представленным». В очаровательных глазах Маргариты промелькнуло усилие, она напрягала свою память, но ничего не вспомнила или не хотела вспоминать. «Мадам, — продолжил я тогда, — я весьма признателен, что вы забыли, как я был представлен вам в первый раз, поскольку был тогда весьма смешон и, должно быть, показался вам скучным. Это было 2 года назад в «Опера Комик». Я был с Эрнестом де... «А, помню!» — воскликнула Маргарита, улыбнувшись. «Это не вы были смешны, это я подтрунивала над вами, что еще до сих пор случается со мной, но теперь уже гораздо реже. Вы на меня больше не сердитесь, сударь?» И она протянула мне руку, которую я поцеловал. «Это правда», — продолжала она. «Представьте себе, у меня есть дурная привычка вводить в смущение людей, с которыми встречаюсь впервые. Так глупо. Мой врач говорит, что это происходит потому, что я нервная и всегда недомогаю. Уж поверьте моему доктору». «Но вы выглядите вполне здоровой». «О нет, я была очень больна». «Слышал». «А кто вам сказал?» «Это все знали. Я часто заходил справляться о вашем здоровье и с радостью узнал, что вы выздоровели. Мне никогда не передавали ваши карточки, а я никогда их не оставлял». «Так это вы тот самый молодой человек, который приходил каждый день, пока я болела, узнавать, как я себя чувствую, но не хотел называть своего имени?» «Да, я». «Тогда вы не просто снисходительны, вы великодушны». «Вот вы, граф, так не поступали», — добавила она, повернувшись к господину Д.Н. и бросив на меня один из тех взглядов, которыми женщины дополняют свое суждение о мужчине. «Но мы знакомы всего 2 месяца», — возразил граф. «А этот господин знаком со мной всего 5 минут. Вечно вы говорите какие-то глупости. Женщины безжалостны к мужчинам, когда не любят». Граф покраснел и начал кусать губы. Мне стало жаль его, он оказался таким же влюбленным, как я, а от безжалостной прямоты Маргариты почувствовал себя особенно несчастным, тем более в присутствии посторонних. «Вы играли, когда мы вошли», — сказал я, чтобы сменить тему разговора. «Окажите любезность, сочтите меня вашим старым знакомым и продолжайте играть». «Ах!» — Маргарита опустилась на диван и жестом пригласила нас сесть рядом. «Гастон прекрасно знает, как я играю. Это терпимо, когда мы вдвоем с графом, но вас я не могу заставить выносить такие муки». «Выходит, это знак особого расположения?» – парировал господин Д.Н. с улыбкой, стараясь придать ей выражение тонкой иронии. «Зря вы меня укоряете. Это единственный знак». Было понятно, что бедный малый больше не проронит ни слова. Он бросил на молодую женщину умоляющий взгляд. «Скажите-ка, Прюданс», — продолжала она, — «вы сделали то, что я просила?» «Да». «Хорошо, расскажете позднее. Не уходите, пока я с вами не поговорю». «Возможно, наше присутствие неуместно», — сказал я тогда. «Теперь, когда мы, а точнее, я вторично представлен и первый эпизод полностью забыт, мы с Гастоном, пожалуй, откланяемся». «Ни в коем случае. К вам мои слова не относятся. Напротив, я хочу, чтобы вы остались. Граф достал часы и взглянул на циферблат. Мне пора в клуб. Маргарита не ответила. Граф расстался тогда с камином и подошел к ней. Прощайте, мадам. Маргарита встала. Прощайте, дорогой граф. Вы уже уходите? Да, боюсь вам наскучить. Сегодня не больше, чем обычно. Когда же мы вас увидим? Когда позволите. Тогда прощайте. Согласитесь, это выглядело жестоко. К счастью, граф был великолепно воспитан и отличался покладистым нравом. Он ограничился тем, что поцеловал руку Маргариты, протянутую довольно небрежно, и вышел, поклонившись нам. В дверях он взглянул на Прюданс. Та пожала плечами, будто говоря: «Что вы хотите? Я сделала все, что могла». «Нанина!» — крикнула Маргарита. «Посвяти господину графу!» Мы услышали, как открылась и закрылась дверь. «Наконец-то!» — воскликнула Маргарита, оживившись. «Наконец он ушел! Этот юнец страшно действует мне на нервы!» «Дитя мое!» — сказала Прюданс. «Вы излишне суровы с ним, а он так к вам добр и так услужлив. Вот на вашем камине часы, его подарок. Обошлись они ему не меньше 1000 ЭКЮ, я уверена». И мадам Дювернуа подошла к камину, взяла в руки драгоценную вещицу, о которой шла речь, и с завистью начала ее разглядывать. «Дорогая моя», — сказала Маргарита, садясь к роялю, — «если сопоставить то, что он дает мне, и то, что изрекает, то получится, что он у меня в долгу. Этот бедняга влюблен в вас. Если бы мне пришлось выслушивать всех тех, кто влюблен в меня, у меня не осталось бы времени даже на еду». Ее пальцы забегали по клавишам. Потом она повернулась и сказала нам: «Вы не хотите закусить? Я бы выпила пунша». «А я бы съела кусочек курицы», — сказала Прюданс. «А не поужинать ли нам?» «Правильно, поедемте ужинать», — предложил Гастон. «Нет, будем ужинать здесь», — возразила Маргарита. Она позвонила, вошла Нанина. «Пошли за ужином». «А что заказать?» «Все, что угодно, но только побыстрее». Нанина вышла. «Отлично», — сказала Маргарита, прыгая как ребенок. «Будем ужинать. Да чего же нудный этот олух граф?» Чем больше я общался с этой женщиной, тем больше она меня очаровывала. Она была потрясающе красива. Даже ее худоба выглядела грациозно. Я не мог на нее налюбоваться. Мне трудно объяснить, что происходило со мной. Я испытывал снисходительность к ее образу жизни и восхищение ее красотой. Полное отсутствие заинтересованности, которое она проявляла, отвергая молодого, элегантного и богатого человека, готового пожертвовать ради нее своим состоянием, оправдывало в моих глазах все ее былые прегрешения. В этой женщине была какая-то чистота. Было видно, что порок не коснулся ее. Уверенная поступь, гибкая талия, розовые трепещущие ноздри, большие глаза, обведенные тенью, выдавали в ней страстную натуру, из тех, что излучают сладострастие. Так плотно закрытые флаконы с восточными благовониями источают заключенный в них аромат. И, наконец, то ли как проявление ее натуры, то ли вследствие ее болезненного состояния, но в глазах этой женщины время от времени вспыхивали огоньки желания, сулившие небесные откровения тому, кого она могла бы полюбить. Но тех, кто любил Маргариту, было не счесть, а тем, кого любила она, еще не открыли счет. Одним словом, все в ней выдавало добродетельную девушку, ставшую по случайности куртизанкой, и куртизанку, которую та же случайность могла бы превратить в саму невинность, любящую и чистую. К тому же Маргарите были присущи гордость и независимость. А если задеть два этих чувства, они способны сделать то, чего достигает целомудрие. Я молчал. Казалось, мои душа и сердце составляли теперь одно целое, а сердце отражалось в моих глазах. «Так значит», — внезапно продолжила она, — «это вы приходили справляться о моем здоровье, когда я хворала?» «Да». «Как это чудесно! Чем я могу вас отблагодарить?» «Разрешите мне время от времени видеть вас». «Сколько вам будет угодно, с 5 до 6 и с 11 до полуночи?» «Послушайте, Гастон, сыграйте для меня приглашение к танцу». Аннотация. Приглашение к танцу – пьеса для фортепиано в форме рондо фон Вебера. Конец аннотации. Для чего? Прежде всего для того, чтобы доставить мне удовольствие. А кроме того, потому что я не могу сыграть сама эту пьесу. Что вас затрудняет? Третья часть, вот этот пассаж. Гастон поднялся, сел за рояль и начал играть эту изумительную вещь Вебера, ноты которой стояли открытыми на пюпитре. Маргарита внимательно смотрела в них, одной рукой опершись о рояль, и тихо подпевала каждой ноте. А когда Гастон дошел до того места, которое она указала, запела громче, постукивая в такт пальцами по крышке рояля. «Ре, ми, ро, до, фа, ми, ре. Это у меня не получается. Давайте еще раз». Гастон сыграл снова, тогда Маргарита сказала ему. «А теперь я хочу попробовать». Она заняла его место и сыграла сама, но ее непослушные пальцы все время спотыкались на одной из названных ею нот. «Просто невероятно», — произнесла она капризно, как ребенок, — «что у меня никак не получается этот пассаж. Представьте себе, что иногда я сижу над ним до 2 часов ночи, и стоит мне подумать, что этот глупый граф прекрасно играет его по памяти, я тут же начинаю на него злиться. Как мне кажется, в этом и кроется причина». Она попыталась сыграть снова, но с тем же успехом. «К черту Вебера, музыку и рояль!» — воскликнула она, отшвырнув ноты в другой конец комнат. «Неужели не ясно, что я не могу сыграть пассаж на 8 черных клавишах?» Она скрестила руки и, глядя на нас, топнула ногой. Кровь прилила к ее щекам, и из приоткрытых губ вырвался легкий кашель. «Хватит, хватит», — заметила Прюданс, которая уже сняла шляпу и приглаживала прическу перед зеркалом. «Вы снова начнете сердиться, а это вам не на пользу. Пойдемте ужинать, так будет лучше. Я, например, умираю от голода». Маргарита снова позвонила, потом вернулась к роялю и стала вполголоса напевать фривольную песенку, причем на редкость чисто. Гастон знал эту песенку, и они исполнили ее своеобразным дуэтом. «Не пойте эти непристойности», — сказал я по-свойски Маргарите, правда, просительным тоном. «Боже, да чего вы целомудрены!» — воскликнула она, улыбнувшись и протягивая мне руку. «Это не ради меня, а ради вас». Маргарита сделала жест, словно говоря: «Ах, с моим целомудрием давно все покончено». В этот момент вошла Нанина. «Ужин готов?» — спросила Маргарита. «Да, мадам, через минуту». «Кстати, — сказала мне Прюданс, — вы же не видели квартиры? Идемте, я вам покажу». «Как вы уже знаете, гостиная была восхитительной», — заметил Арман, обращаясь ко мне. Маргарита сначала сопровождала нас, потом позвала Гастона и вышла с ним в столовую проверить, готов ли ужин. «Смотри-ка», — крикнула ей вслед Прюданс, глядя на горку и доставая оттуда саксонскую статуэтку. «Я не видела у вас этого человечка». «Какого?» «Пастушка. У него в руках клетка с птичкой. Возьмите, если он вам нравится». «Ах, но я не могу отобрать его у вас. Я хотела отдать его горничной, мне он кажется уродливым, но если вам нравится, он ваш». Прюданс обрадовалась подарку, не обратив внимания на то, как он был преподнесен. Она отложила фигурку, отвела меня в туалетную комнату, показала 2 портрета миниатюры, составляющие пару, и сказала: «Вот этот граф Д.Г. Он был безумно влюблен в Маргариту, но бросил ее. Вы его знаете?» «Нет. А кто это?» — спросил я, указывая на 2-й портрет. «Это маленький Викон Д.Л. Ему пришлось расстаться с ней». «Почему?» «Потому что он почти разорился. Еще один, который любил Маргариту». «Так она, наверное, тоже его очень любила». «Это такая странная девушка. Никогда не знаешь наперед, что она выкинет». Вечером того дня, когда он объявил, что уходит, она, как обычно, отправилась в театр, но, правда, прослезилась в момент расставания. В эту минуту появилась Нанина и объявила, что ужин подан. Когда мы вошли в столовую, Маргарита стояла, прислоняясь к стене, а Гастон, держа ее руки в своих, что-то шепотом говорил ей. «Вы сошли с ума», — отвечала ему Маргарита. «Вы прекрасно знаете, что я вас не хочу. Нельзя предлагать такой женщине, как я, с которой вы знакомы уже 2 года, стать ее любовником. Мы отдаемся либо сразу, либо никогда. Господа, прошу к столу». И, выскользнув из рук Гастона, Маргарита усадила его справа от себя, а меня слева. Потом она обратилась к Нанине. «Прежде чем приступишь к еде, вели кухарке, чтобы никому не открывала дверь, если позвонят. Это приказание было отдано в час ночи. Мы смеялись, много пили и ели во время этого ужина. Через несколько минут веселье достигло апогея, время от времени звучали слова, которые некоторым нравятся, но оставляют неприятный осадок на устах тех, кто их произносит. Ананина, Прюданс и Маргарита сопровождали их бурными восклицаниями. Гастона это откровенно забавляло. Это был добрый малый, но на его остроумие явно повлияло неправильное воспитание в юности. В какой-то момент мне захотелось забыться, перестать сопереживать и судить то, что происходило у меня на глазах, а принять участие в этом веселье, которое казалось таким же непременным, как одно из поданных блюд. Но мало-помалу я перестал прислушиваться к шуму. Мой бокал не пустел, и я предавался было унынию, видя, как это прекрасное 20-летнее создание пьет, сквернословит, как извозчик, и хохочет тем громче, чем рискованнее становятся шутки. Однако эта веселость, манера изъясняться и пить, которые у других гостей казались мне признаком распущенности, дурной привычкой или проявлением мужественности, у Маргариты выглядели скорее стремлением забыться, следствием болезни или нервной раздражительности. С каждым бокалом шампанского ее щеки все ярче покрывались лихорадочным румянцем, а легкий кашель, тревоживший ее в начале ужина, постепенно настолько усилился, что всякий раз при новом приступе ей приходилось откидывать голову на спинку стула и сжимать руками грудь. Мне было больно сознавать, какой вред наносят такому хрупкому созданию все эти каждодневные излишества. И вот наступило то, что я предчувствовал и чего так боялся. К концу ужина у Маргариты начался новый приступ кашля, гораздо сильнее предыдущих, свидетелем которых я был сегодня. Мне казалось, что ее грудь просто разрывается на части. Бедняжка стала багровой, зажмурилась от боли, а на салфетке, которую она поднесла к губам, залила пятнышко крови. Тогда она вскочила и кинулась в туалетную комнату. «А что все-таки с Маргаритой?» – спросил Гастон. «Когда она слишком много смеется, у нее в слюне появляется кровь», – ответила Прюданс. «Это пустяки, с ней такое бывает каждый день. Она сейчас придет. Оставим ее в покое. Она так больше любит». Я не мог больше этого вынести и, к великому изумлению Прюданса и Нанины, несмотря на их оклики, бросился к Маргарите. Конец главы 9. Здравствуйте.